Глава 17. Допрос с пристрастием. Ехали мы долго, так долго, что пятая точка нещадно затекла, ноги ничего не чувствовали, да еще под боком ныла Стаська, изнемогающая от тех же проблем и как ослик из Шрека, последний час приговаривавшая: «Уже приехали? Уже приехали?» В итоге Фауст не выдержал этого монотонного нытья и поехал впереди, регулярно оглядываясь и проверяя, что мы двигаемся следом. А куда нам, собственно, было деваться? Места дикие, незнакомые. Вокруг поле да степь, степь да поле. Одинокое деревце и опять поле да степь, степь да поле. Даже если захочешь, не сбежишь, все просматривается до самого горизонта. Теперь я понимаю, почему та голубенькая рощица, куда мы перенеслись, считается у сидов священной. Видимо, потому что она у них тут единственная. Короче, за нас Фауст мог не волноваться. Хотя нет, волноваться ему все же стоило, ибо чем дальше, тем сильнее хотелось его прибить. Блондин обещал, что тут недалеко. И, по его мнению, это недалеко. Уже 3 часа трясемся верхом, а даже селение ни одного на пути не встретилось. «Уже приехали!» — вновь вставила коронную фразочку сестричка, добавив свои 5 копеек в копилку моего раздражения. «Нет, не приехали!» Неожиданно резко гаркнула я. «Прекрати уже нудеть, достала!» «Тогда я буду петь!» Провокационно заявила мелюзга и сходу затянула. «Я маленькая лошадка, и мне живется несладко». «О да, очень в тему, это как раз про нас. Точнее, про нашего ослика. Хотя нам со Стасей тоже несладко. В общем, терпение мое было уже на пределе. Несколько раз тронула ослика по бокам, заставляя того ускорить шаг». И, поравнявшись с Фениксом, собралась уже было высказать ему все накопившиеся претензии, как из-за небольшого холма вынырнуло несколько одноэтажных домиков, а за ними и целое ухоженное селение, исчерченное полосками дорог. «Вот и деревня». «Почти приехали», — сообщил очевидное Фауст. «Ну, наконец-то! А то у меня уже вся задница отсохла!» — во всеуслышание пожаловалась Стаська. «Что ж, можешь слезть и пройтись пешочком. Тебе не повредит», — хмыкнул блондин, смешно поджимая длинные ноги. «Вот что-что, а конечности у него наверняка затекли. А он сидит, не жалуется и даже выглядит бодрячком. Пришлось брать пример. Мы стиснули зубы, прикусили языки и до самого приезда молчали аквариумные рыбки. Домик, в который привез нас Фауст, оказался очень даже миленьким». Не сравнить, конечно, с хоромами в поместье Синдара, да и по размеру он был раз в 50 меньше. Но для среднестатистической деревеньки вполне сойдет. Чистенько, свежо, уютно. Стены отделаны светлым деревом, на первом этаже большой камин. В воздухе витает запах древесной стружки и смолы. Такое чувство, что убежище это построили совсем недавно. Доски еще не успели окончательно просохнуть и отдать все соки. Первым делом Фауст затопил камин. За окном уже заметно потемнело и начинало холодать. Мы на скорую руку чего-то перекусили из личных запасов Феникса, а дальше, как и полагалось, последовал допрос с пристрастием. Ох, и не нравится мне эта тенденция. «Ну, рассказывайте, я вас внимательно слушаю», пристально глядя мне в глаза, изрек мужчина. С чего начать, я, как водится, не знала, поэтому пошла методом уточняющих вопросов. «А что конкретно тебя интересует?» «Все, начиная с того, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с Фрайо, и кончая вашими делами с Сидами». Я немного поколебалась, раздумывая, стоит ли выкладывать Фаусту всю информацию или все же следует ее как-то дозировать. А потом махнула на все рукой и начала рассказывать. Уж если не ему поведать всю историю, то кому? Фауст слушал внимательно, не перебивал, и лишь когда я дошла до момента, когда удав сожрал пташку Фрайо, встрепенулся и не смог сдержать восклицание. «То есть как проглотил совсем? Он что, умер?» «Ага, сдох!» Не стесняясь в выражениях, припечатала Стаська. «Проклятье!» – раздосадованно выплюнул Фауст. «Вот же дурень! Вторую жизнь профукал!» Быстро исправился мужчина и, тихонько застонав, потер глаза. «Как давно это произошло?» «Ну, кажется, дней 5-6 назад», – примерно прикинула я. «Понятно, теперь чего мне так плохо было?» – устало выдохнул Феникс. «И почему тебе было плохо?» – осмелилась спросить я, крайне заинтересовавшись таким обстоятельством. «Да неважно», – отмахнулся блондин, а потом ненадолго задумался и решился. «Впрочем, все равно придется вам рассказать. В общем, мы с Фраю близнецы, и между нами имеется довольно прочная связь. Если бьют по одному из нас, то отдача доходит и до второго. Не в такой степени, конечно, но приятного, как понимаете, мало». «О, интересные, однако, подробности открываются. А еще крайне любопытно, что же чувствовал Фауст, пока его брат-близнец переваривался. Помимо этого, мы довольно хорошо чувствуем друг друга на расстоянии. Я безошибочно могу найти брата, где бы он ни находился», – уверенно сказал мужчина и тут же добавил. «В этом мире, разумеется». «Собственно, по этой причине я столь дерзко ворвался в имение лорда Ильнатура. Но вот незадача, вместо брата почему-то нашел там вас. И мне очень хотелось бы понять, как так вышло и каким образом его метка сохраняется на вас и сейчас». «Хочешь сказать, он нас пометил?» – шокированно выдала я. «Неприятные, однако, подробности. Еще знать бы как. Нет, но как коты помечают территорию, я в курсе, а вот фениксы не имею ни малейшего представления. Не знаю, но его присутствие я ощущаю прямо сейчас, в этой самой комнате. Возможно, у вас осталось что-то из вещей брата». Я задумчиво почесала в затылке, а Стаська с радостным воплем «Ну, конечно!» полезла в карман и спустя мгновение извлекла прядь светлых волос. «Вот!» – протянула находку блондина. Он отрезал перед нашим исчезновением и сказал, цитирую, «Мой брат вас найдет», – продекламировала мелочь. «Собственно, нашел», – подтвердил заявление Фауст. «Что ж вы раньше не сказали, а то я сижу, голову ломаю». «Мы до этого еще не дошли», – со всей важностью сообщила я и деловито поинтересовалась. «Так мне продолжать?» «Продолжай, продолжай», – Феникс махнул рукой, и мы перешли ко второй части марлезонского балета. Рассказывали долго и в красках, впрочем, Фауст был не особо эмоционален, и даже случай со страусом и кошачьим туалетом его не впечатлил. А вот разговор с Сидом заинтересовал настолько, что мужчина даже задал вопрос. «То есть лорд Синдар теперь в курсе, что вам нужно попасть к радужному водопаду?» «Ну да», — подтвердила я. «Я так понимаю, что это не очень хорошая новость». «Если мои предположения верны, то новость очень нехорошая», — сделал ударение на последнем слове Фауст. «В смысле?» — решила уточнить я. «Думаю, что наш знакомый остроухий заинтересовался кольцом. Тот обруч, что он носит на голове, очень непростая штучка, и сдается мне, что эти две вещицы связаны. Соответственно, если ему нужно кольцо, то он не оставит вас в покое». «Шикарная новость, слов нет, чтоб этой земля не икалась. Еще раз, надо же было выбросить нас прямо под носом у Сида, который так же, как и она, заинтересован в этом проклятом кольце. И Стася тоже хороша. Сходу разболтала ушастому про капище, куда нам надо попасть. Теперь ему даже выслеживать нас не надо. Пришел на место и сиди, жди в засаде. Твою ж маковку!» «Я так понимаю, кольцо не снимается?» Между тем уточнил Фауст. «Не-а», – отрицательно помотала головой я и страдальчески вздохнула. «Плохо», – поведал очевидный собеседник. «Даже и не спрячешь. Короче, я попала, так?» Фауст на это лишь развел руками, мол, «извини, я тут ни при чем». «Блин, и зачем я только это кольцо примерила?» Дернул же черт. «Ладно, подведем итоги», – меж тем резюмировал Феникс. «Мне нужно вернуть брата». «А нам как раз нужно от него избавиться», – тут же вставила я. «Да, этот пункт у нас очень удачно совпал». «Значит, наши цели совпадают», – сделал такие же выводы Фауст. «Угу, ничего так не объединяет, как общие цели. А еще общие враги, а они у нас с сегодняшнего дня, кажется, как раз появились». «Кстати, ты еще обещал нам защиту», — решила напомнить между делом. «Я помню», — фыркнул пернатый, — «и от своих слов не отказываюсь». «Так какие у нас дальнейшие планы?» — встряла мелкая, озвучивая общий вопрос. «Для начала переночуем, а завтра поутру отправимся в рассветные горы на территорию фениксов. Надо повидаться с семьей и решить, как вызволять Фрайо и что дальше делать с вами». «Не надо с нами ничего делать!» – тут же возмутилась мелкая. «Домой вам тоже не надо!» – ехидно вздернул светлую бровь мужчина. «Надо!» – тут же поправилась сестричка. «И желательно в целости и сохранности», – добавила я. «Вот этим я, с вашего позволения, и собираюсь озадачиться», – изрядно добавив желчи в голос, сообщил Феникс. «А сейчас пойдемте, я покажу вам вашу комнату». Комната оказалась маленькой, вытянутой и, в отличие от остального дома, почти не обставленной. «И что, мы будем тут ночевать?» – скептически вопросила я, и не думая заходить в помещение. Одно то, что там была одна кровать вместо двух, да и та одноместная, совершенно не вписывалось в мою концепцию о здоровом сне. «Ничего лучше предложить не могу», – отозвался Феникс, но сожаления в его голосе я как-то не расслышала. То ли плохо старалась, то ли на наше удобство ему было глубоко фиолетово. «А ничего, что кровать тут одна, а нас двое», – озвучила свои сомнения блондину. «Но она же широкая». Непонимающе глянул на меня Феникс и пошел проверять ширину кровати. Посмотрел на нее так и эдак, потом глянул на нас со Стаськой. Видимо, тоже оценил ширину. «Нет, но вы вроде худенькие». Пернатый задумчиво склонил голову к плечу. «Да, мы худенькие, и что с того? Кровать-то одноместная. Ну ладно, максимум полуторка. Но я не собираюсь ночевать, как килька в банке». Очень красноречиво глянула на блондина, всем своим видом показывая, куда он отправится, если не предоставит нам лучших условий для проживания. «Ладно», – под моим пронзительным взглядом сдался блондин. «Так и быть, можете занять мою спальню». «Вот, это я понимаю решение ситуации». Мы со Стаськой дружненько развернулись и поскакали вслед за хозяином домика. Спальня Фауста оказалась не в пример больше предложенной. И кровать там была почти что кинг-сайз. А блондин-то шикует и при этом хотел впихнуть нам узкую полуторку. «В общем, располагайтесь», – великодушно позволил Феникс и направился к гардеробу. Распахнул створки и, повернувшись к нам спиной, стянул через голову грязную тунику. «Да, а переодеться не помешало бы, да и вообще вещи постирать. А то после поездки на ушастом конике пахнут мои джинсы так же, как тот коник». Кстати, раз уж Фауст оголился, не отказала себе в удовольствии еще разок пройтись глазами по широкой спине и узрела там. «Ох, ё, это кто его так отфигачил? Неужто Сид, когда ломал ментальный блок? Хотя я как-то думала, что этот самый блок в голове стоит. Отчего же у мужика вся спина в синяках?» «Эхм», – не смогла сдержать крутившегося на языке вопроса. «Фауст, а что у тебя со спиной?» Мужчина тем временем достал из шкафа чистую рубаху, накинул себе на плечи и развернулся ко мне, застегивая мелкие пуговички. «О, да у тебя, видать, память совсем короткая!» Сразу принялся за оскорбление Феникс. Я ошарашенно на него глянула, не понимая сути претензий. «Что, забыла уже, как кулаками меня по спине стучало?» Усмехнулся блондин. «Я?» Прокрутила воспоминания к тому моменту, как Фауст закинул меня на плечо и... Да, и вправду ведь била его кулаками. Причем со всей дури. Но не могли же от моих ударов остаться такие следы. Или могли? Блин, опять забываю про это колечко. Селенок-то оно прибавляет изрядно. Как же ему, наверное, больно было. Ну ладно, в конце концов, это его проблемы. Вести себя нормально надо было тогда, и спина цела бы осталась. Так, а мне еще нужно решить насущные проблемы, пока Фауст не смылся. «А во что переодеться есть?» – успела побеспокоиться, окликнув мужчину практически в дверях. «Женских вещей не держу, хотя...» – задумался блондин и провел рукой по чисто выбритому подбородку. «Я сейчас». Фауст исчез в дверном проеме, а я вдруг задумалась. «Интересно, а женщина у него есть?» «Наверняка ведь есть. Не может же такой красавец ходить неприкаянным. Определенно, какая-нибудь фифа давно захомутала. А может, у него их вообще того? Много. Толпами водит». «Ой, думаю я о чем-то не о том. Какая мне к черту разница, сколько у него баб? Главное, чтобы нашлось, что на ночь одеть». Фауст вернулся довольно быстро, в руках он держал стопку каких-то вещей, судя по виду, это были пижамы. Я тут же возликовала, как оказалось, рано. Ибо когда мы со Стасией начали это дело примерять, оказалось, что пижамы эти сплошь маленького размера. Сестрица впору, а вот мне... Штаны не налезли совсем, кофточка не сошлась на груди, блин. А еще промелькнула шальная мысль узнать, с какой девки он это снял. А то мало ли какие пристрастия у мужика. Ладно, если ему нравятся просто миниатюрные девушки. А если такие малолетки, как Стася? Всякое бывает. В общем, задвинула эти мысли подальше, решив не паниковать раньше времени. Вроде блондин интереса к сестричке не проявлял, так что будем считать, что все в порядке. Вещички тем временем пришлось отложить. Как ни старайся, но влезть в них у меня не получится. Спать в чем есть тоже не вариант, так что пришлось идти на крайние меры. Покуситься на гардероб блондина. Решительно распахнула створки шкафа и выудила оттуда первую попавшуюся рубашку. В плечах, конечно, великовато, зато она довольно длинная, даже попу прикрывает. Короче, сойдет. И, надеюсь, Фауст не против, а если и против, то чихать я на это хотела. Возможность узнать мнение Фауста представилась почти сразу. Нет, в спальню он к нам не врывался, я сама на него напоролась. С дуру, как говорится. Решила таки простернуть свои вонючие джинсы. Нормально постирать, правда, не вышло, так только прополоскать. Потому как водопровода тут и в помине не было. Горячей воды тоже. Нашелся лишь тазик с холодной, которым я и воспользовалась. Потом развесила мокрые штанишки на веревочке, ну и уже на выходе из ванной нос к носу столкнулась с Фаустом. «Не понял», – удивился блондин и сверху вниз пробежался по мне изучающим взглядом. Потом обратно. Медленно, так вдумчиво. Вот только понять по лицу, о чем он думает, я так и не смогла. «И какого ляда ты мою рубашку напялила?» Мужчина, наконец, оторвался от изучения моих коленок и очень так недобро на меня глянул. «Фетишистка, что ли?» «Чего? Совсем оборзел?» Тут же возмутилась я. «А что, разве нет?» «Ну тогда снимай», — заявил этот засранец. «Ах так!» И я решительно рванула верхнюю пуговичку. «А кто сказал, что я скромная? Нифига! Раздеться мне как раз плюнуть!» К тому же уж очень хочется посмотреть на выражение аристократической физиономии, когда я останусь в одних трусах. Тоже такое же невозмутимое будет. Короче, первую пуговку я расстегнула без проблем, а вот вторая, чтоб ее. Поддаваться не захотела, запуталась в незнамо откуда вылезших нитках. И как я ни старалась, без ножниц выпутать ее не могла. «Ну-ну, все, запал-пропал», — усмехнулся Фауст. «Ничего не пропал», — рыкнула в ответ. «Мне ножницы нужны», — она запуталась. «Да что за рубашки у тебя такие?» «Ладно, леший с тобой, оставь себе, фетишистка», — вновь подколол Фауст. «Да успокойся уже, сдалась мне твоя рубашка. Просто из того, что ты принес, ничего не подошло. По цвету или фасончик не тот?» Все продолжала стричь Фауст. «Ох, я бы ему этот язычок накрутила бы на что-нибудь». «По размеру ты эти вещи откуда взял? У карлика стащил?» Накинулась с ответной претензией. «Вообще-то это вещи моей младшей сестры», — строго ответил мужчина и, перекинув полотенце через плечо, важно скрестил руки на груди. «А, ну это, конечно, меняет дело. Хотя ничего не меняет. В смысле, хамство его не отменяет. Кстати, а полотенце-то у него большое, банное». «Небось, освежиться собрался, а ничего, что там воды нет. Точнее, сейчас нет. Помнится, до моего прихода там как раз был тазик с холодненькой. А теперь вместо воды мокрые джинсы висят. Упс, плевать на его хамство, пора сматываться». Как бы невзначай отступила назад, пожелала блондину спокойной ночи и драпанула в нашу комнату. Точнее, в нашу Фаустову комнату. И уже прикрывая дверь, услышала гневный мужской крик: «Люба, где вода?» Глава 18. Перелет бизнес-классом. Фауст разбудил нас среди ночи, без стука вломился в спальню, сдернул одеяло. «Живо вставайте, надо уходить!» — выпалил Феникс и метнулся к окну. Я с трудом продрала сонные глаза и села на постели. Что случилось? «Сиды, они нас выследили!» «Я заблокировал входную дверь, но это их надолго не задержит», — ответил мужчина и распахнул створку, впуская в помещение промозглый ночной воздух, отчего сразу стало зябко, и я обхватила плечи. «Ну, сейчас оденемся и...» «Нет времени одеваться, живо в окно», — скомандовал Фауст и, не дожидаясь, пока мы очухаемся, рывком поднял Стасю с кровати и подтащил к подоконнику. «Тут высоко, я боюсь», — взвизгнула мелкая, глянув вниз. «Я спущусь первым, ты за мной, если что, я тебя снизу поймаю», — успокоил сестренку Фауст и перекинул ногу на ту сторону. В этот момент с первого этажа донесся какой-то грохот. Кажется, выломали входную дверь. По дому тут же разнесся топот нескольких пар ног, возбужденные голоса, и меня на мгновение охватила паника. «Да, Фауст не шутил, надо сматываться, причем срочно». Стася теперь уже без вопросов полезла в окно, а я быстро метнулась к двери и подставила к ручке стул со спинкой. Мы со Стаськой часто так в детстве делали, когда хотели укрыться от родителей. И если от домашних такой способ зачастую спасал, то сейчас он вряд ли поможет. Но если хоть на пару секунд задержит неприятеля, уже хорошо. Время – все, что нам нужно. Меж тем Стася, подгоняемая Фениксом, уже лезла по водосточной трубе, проходящей по углу дома. Труба лишь немногим не доставала до земли, и на последнем метре Фауст подхватил мелкую на руки и опустил на землю. «Беги!» – мужчина указал рукой в сторону леса и для скорости пихнул Стасю в спину. «Мы догоним!» «Теперь настала моя очередь лезть вниз!» Я в последний раз оглянулась на дверь, которую с обратной стороны уже атаковали неприятели, и смело ступила на карниз. «Если Стаська смогла, то и я смогу». Прижалась спиной к стене дома и шажочек за шажочком боком потопала по узкому выступу. Дотянулась рукой до водосточной трубы, кое-как на нее перелезла. И вот тут очень не вовремя подумала о том, какой же вид откроется сейчас Фаусту. «На мне ведь кроме его рубашки толком ничего и нет». «Да и нижнего белья, считай, нет. Дернул же меня черт напялить трусики танго в последний вечер в нашей квартире. А значит, вид снизу, но просто сногсшибательный. И ведь не прикроешься даже. Конечно, есть вероятность, что у фениксов нет ночного зрения. Эх, была не была». «Люба, быстрее!» – окликнул Фауст, замершую в нерешительности меня. «Пришлось спускаться. Сверкать голым задом, конечно, не очень хотелось, но ничего не поделаешь. Этот зад пока мне еще дорог. А значит, к лешему воспитание и правила приличия. Пусть любуется. А посмеет отвесить какую-нибудь шуточку на этот счет, я ему не только спину разукрашу, но еще и мордаху». Как ни странно, Фауст отвешивать ничего не стал, терпеливо дождался, пока я сползу по трубе и ухну в его объятия. И даже то, что рубашка в этот момент задралась до самого пупка, блондин проигнорировал. Быстро поставил на землю и, даже не дав одернуть эту самую рубашку, схватил меня за руку и рванул вслед за скрывшейся в темноте Стаськой. Земля, кстати, оказалась холодной и мокрой. Теперь я пожалела об отсутствии не только порток, но и еще гораздо более необходимых сейчас кроссовок. Вот так напарюсь на какую-нибудь ветку или камушек и уже вряд ли смогу куда-нибудь убежать. «Вон они внизу!» – раздался громкий крик за спиной, и, оглянувшись, я увидела тонкую фигуру, высунувшуюся из окна спальни. «За ними живо!» – скомандовал второй голос, но его обладателя я рассмотреть не смогла. Фауст рывком дернул меня на себя и побежал еще быстрее. Спустя какие-то доли секунды мы нагнали Стасю, бежала мелкая не в пример медленнее нас, так что пришлось отцепляться от блондина и взять сестру на буксир. Теперь и моя скорость заметно упала, ибо, как Стаська ни старалась, передвигать ноги быстрее у нее не выходило. Да и силы отнюдь не прибавлялось. «Ну что вы там плететесь?» Убежавший вперед Фауст притормозил и оглянулся. «Сиды уже на хвосте!» Мужчина глянул куда-то мимо нас, да и я сама чувствовала, что нас неотвратимо настигают. Сзади мелькали огни факелов и раздавались пока еще невнятные крики. «Я быстрее не могу!» – захныкала сестричка, которой уже даже мой буксир не помогал. «Твою мать!» – зло выплюнул Феникс и решительно направился к нам. Сел на колени перед Стаськой и скомандовал: «Лезь ко мне на спину». Мелкая спорить не стала и уже через секунду рюкзачком повисла на спине Фауста. Феникс подхватил малявку под коленки и теперь уже с живым грузом за плечами помчался вперед. Я лишь обалдело открыла рот, наблюдая за странной переменой поведения Пернатова. Никогда бы не подумала, что Фауст может быть таким. Особенно после всех перепалок и конфликтов, что между нами случались. Ладно, потом подумаю над этими переменами, сейчас не до того. Надо спасать свою шкуру. Быстро догнала товарищей по несчастью, и теперь уже мы мчались во весь опор. Благодаря колечку я почти не чувствовала усталости, ноги будто сами несли вперед, не позволяя отставать от шустрого блондина. И лишь когда мы оказались под сенью деревьев, позволили себе сбавить темп и слегка передохнуть. Фауст, тяжело дыша, оглядывался по сторонам, будто выискивал что-то. Хотя не понимаю, как в такой темноте он вообще умудрялся что-то различать. Я и очертания самого мужчины видела-то плохо, не говоря уже об окружающей обстановке. Луна в небе, конечно, висит и даже светит. Но если на открытой местности этого света было вполне достаточно, то здесь, в лесу, было темно, хоть глаз выколи. Сюда углядел что-то Феникс и решительно свернул вправо. Я по пятам последовала за ним. Мы оказались у огромного поваленного дерева. Фауст спустил Стаську и помог перелезть. Я справилась с задачей самостоятельно, опустилась на землю, голой попой, чувствуя все неровности лиственной подстилки, и облокотилась спиной на шершавый ствол. Щеки горели, а все тело вдруг предательски заныло, хотя еще минуту назад я была бодра, как стадо горных козочек. Кажется, меня догнал отходняк. Вот уже и голова немного кружится. Пришлось дышать глубже, чтобы справиться с дурнотой. «Значит так», — первым нарушил тишину Фауст. «На своих двоих мы далеко не уйдем. Надо лететь». «В смысле лететь?» Не сразу поняла ход мыслей нашего спутника я. «В прямом смысле. За этим лесом уже начинаются предгорья, а там и территория фениксов. Там безопасно, но путь не близкий. Пешком не дойдем, тем более с сидами на хвосте. Значит, остается один вариант отправляться по воздуху». «На чем? На тебе, что ли?» Запоздала, но все же сообразила я, хотя сомнения были. Причем большие такие. Феникс, конечно, птичка большая, но не настолько, чтобы взять кого-то на борт. «Разумеется, на мне. Или тут еще кто-то умеет летать?» Фыркнул Феникс на мгновение, повысив голос, но довольно быстро взял себя в руки. «Только есть проблема». Запнулся мужчина, не горя желанием сообщать нам о некоторых неприятных обстоятельствах. «Какая?» Почти синхронно спросили мы со Стасей, сразу почуяв засаду. «Даже при максимальном своем размере я не смогу поднять вас обеих, только одну». Мы с сестрой быстро переглянулись. «Значит, надо решать, кто из нас полетит, а кто останется на растерзание преследователям». «Мило. Хотя тут и думать нечего, я старшая, а значит, должна позаботиться о сестре. А сама? Уж как-нибудь постою за себя, справлюсь». «Заберешь Стасю?» – произнесла твердо, не дав вставить мелкое ни слова. «Нет, Люба, полетишь ты», – мгновенно разрушил все мои планы блондинистый командир. «Это еще почему?» – тут же возмутилась я. «А как же солидарность, а как же спасение детей в первую очередь?» «Потому что у тебя кольцо, нельзя допустить, чтобы оно попало в руки лорда Ильнатура». «Хм, по логике все, конечно, верно. Кольцо – очень ценная вещичка, но жизнь и здоровье сестренки куда важнее, а потому...» «Нет, ты заберешь Стасю, я остаюсь». Заявила я непримиримым тоном и даже с земли встала, чтобы казаться выше и внушительнее. Фауст тоже поднялся. «Ты хоть понимаешь, что будет, если они завладеют кольцом?» – угрожающе прошипел Феникс. «Плевать мне, что будет, я уже все решила». «А я сказал, будет по-моему», – гаркнул мужчина и, сверкнув взглядом, отрезал. «Все это не обсуждается, ты летишь и точка». «Никуда я с тобой не полечу!» В свою очередь гаркнула я, не собираясь подчиняться его решениям. «Отлично, тогда оставайтесь обе тут!» Вспылил Фауст и, развернувшись, решительно пошел прочь. «Вот ведь упрямец! И что мне теперь бегать за ним прикажете? Да пошел он!» Я тоже упрямо отвернулась, скрестив руки на груди. «Задолбал, сколько можно-то уже, только и умеет, что раздавать приказы. Не хочет помогать и не надо». «Лу?» Несмело протянула сестричка, вторгшись в мое злобное пыхтение. Вид у нее был самый что ни на есть удрученный, а еще, кажется, зуб на зуб не попадал. Стася хоть и в пижаме, но тоже босая, а погода отнюдь не теплая. Еще заболеет. Что я тогда делать буду, черт? Все же придется переубеждать Фауста, не знаю как, но придется. Оставить мелкую тут я никак не могу. Погоди, я сейчас. Бросила Стаське и решительно направилась вслед за упрямым блондином. Догнала его, схватив за руку, рывком развернула к себе. «У тебя совесть вообще есть? Она же ребенок. Или тебе это гребанное кольцо дороже детской жизни?» Сходу набросилась на мужчину, решив все же воззвать к его совести. «О боги, Люба, ты слишком сильно все преувеличиваешь. С чего ты взяла, что они ей навредят? По-твоему, сиды такие дикари, что посмеют тронуть твою сестричку?» «Да откуда я знаю? По мне, так вы тут все полоумные дикари. Мне хватило того, что я видела в саду лорда Натура. Я не хочу, чтобы он еще раз завладел Стаськиным сознанием. Что мы будем делать, если они станут шантажировать меня сестрой, а?» Аргумент сработал. Фауст задумался. Опустил глаза и потер подбородок большим пальцем. А я, не отходя от кассы, решила его окончательно добить, чтобы перевесить чашу весов в свою сторону. «И вообще, если нам так дорого это кольцо, чего же мы сразу на вашу территорию не бежали? Зачем была ночь отсиживаться в твоем этом логове? Да еще вопреки заявлениям, отнюдь небезопасным и нисколько не секретным. Затем, что мне нужно было восстановиться после ментальной атаки!» Чуть ли не крикнул Фауст. «Прекрасно, тебе нужно было восстановиться, а страдаем почему-то мы. Ты чем вообще думал? Что, не мог предусмотреть, что будет погоня?» Я позволила себе значительно повысить голос и теперь почти уже кричала, совершенно не заботясь о том, что нас может услышать сестричка или, того хуже, рыщущие по лесу преследователи. Надо же все-таки вправить мозги белобрысому. А ничего, кроме крика, он, кажется, не воспринимает. «Черт, да что ты от меня хочешь? Да, я просчитался. Как последний дурак!» Фауст схватился за голову и с силой потер виски. «Не думал, что они выследят нас так быстро. Сглупил, признаю. Что теперь?» «То, что ты отвезешь Стасю в безопасное место», — спокойно, но твердо проговорила я. Фауст лишь тяжко вздохнул, не хотел соглашаться. И тогда я решилась на крайние меры. Присела перед ним на колени и заглянула в глаза, в которых ярко мерцали серебряные всполохи, будто звезды в густой ночной мгле. «Ну, Фауст, у тебя ведь тоже есть младшая сестренка», — вовремя вспомнила я, собираясь надавить на родственное чувство Феникса. «Неужели бы ты вот так же забрал меня с кольцом, а ее оставил тут? В полной неизвестности, посреди леса, в темноте, одну?» Мужчина глубоко вдохнул и отвел взгляд. «Все, сдался». Я чуть не подпрыгнула от радости, но взяла себя в руки и удержала лицо. Нельзя его спугнуть. «К тому же у меня действительно есть кольцо. А значит, есть все шансы уйти от преследователей. А у нее нет никаких, ты же понимаешь». «Ладно». Наконец согласился блондин и отстегнул с пояса широкий ремень с болтавшимися на нем короткими ножнами. «Держи, и если придется воспользоваться, не раздумывай. Ты не должна им попасться. Чего бы это ни стоило, слышишь?» Я с трудом сглотнула и приняла оружие из мужских рук. Как-то не думала, что дело примет такой оборот. «Люба, ты поняла?» — переспросил Феникс, на что я смогла лишь заторможенно кивнуть. Еще раз глянула на ножны и, примерившись к торчащей рукояти, вытащила идеально заточенный кинжал. Просачивающийся меж веток свет луны плясал на отполированном лезвии и играл разноцветными бликами на камнях, рассыпанных у основания клинка. Красиво, жаль, что сейчас нет времени, чтобы его подробно рассмотреть. «Стася», — меж тем окликнул сестренку Фауст, — «вставай, мы улетаем». Мелкая шустро поднялась с земли, подбежала к нам и, насупившись, выдала: «Я никуда не полечу без сестры». «Начинается». Недовольно пробурчал Фауст, и хоть я и не вижу низги, могу поспорить, что он закатил глаза. «Стась, прекрати выпендриваться», — жестко наехала я на младшую. «Если ты останешься со мной, то будешь только тормозить, и мы обе попадемся, а одна я уйду». Сестренка пробурчала что-то невразумительное в ответ, но была вынуждена согласиться. Фауст стянул с себя рубашку и кинул на землю. Кажется, он собирался превращаться. «Отвернитесь», — потребовал мужчина, взявшись за шнуровку на штанах. Меня так и подмывало что-нибудь ответить по поводу его стеснительности, но я промолчала. Сейчас не время, да и... Ну, прав он, как ни крути. Мы с сестренкой послушно отвернулись, лишь по доносившемуся шелесту одежды, понимая, что мужчина раздевается. «Кстати», — раздалось сзади напутствие спутника. «Возможно, они заметят, как я взлечу, так что не задерживайся здесь, поняла?» «Да», — ответила я на выдохе, пытаясь не показать страха, охватившего меня буквально с головы до пят. Дальше за спиной раздался треск, напоминающий биение электрического разряда, и вот уже в шаге от нас взмахнул крыльями огромный стальной феникс. Сейчас он был раза в полтора больше, чем в прошлый раз. И да, пожалуй, теперь он бы запросто смог унести на себе человека. Феникс закликотал, переступая с ноги на ногу, изогнул длинную шею и, дотянувшись клювом до загривка, выдрал большое гладкое перо. Протянул его мне. Я безропотно приняла подарок, машинально пропустив его меж пальцев. Такое же гладкое на ощупь, как и волосы Фрайо, которого мне однажды довелось заплетать. «Спрячь перо, если потеряешь, я не смогу тебя найти». Трескуче прокликотал Феникс, склонив ко мне голову. Затем припал брюхом к земле, позволяя Стаське забраться себе на спину. Я немного подсобила, подсадив сестру снизу, и только теперь поняла, что мне и правда предстоит остаться одной. «Я вернусь за тобой», — пообещал Фауст и взмыл в небо, с легкостью лавируя меж веток. Ни одна даже не зашелестела, пока он покидал покров деревьев. Проводив Феникса глазами, опустила взгляд вниз на перо, что все это время судорожно сжимало в руке. «Спрятать? Куда же я его спрячу-то? В трусы, что ли? Других укромных мест, как ни крути, у меня не найдется. Бюстика и того нет под просторной мужской рубашкой». В итоге сунула перо в нагрудный карман. Не самое укромное место, но лучше все равно не придумаешь. Дальше оглядела ворох одежды, что остался на том месте, где только что был Феникс. Быстренько это все примерила. Не май месяц на дворе, надо бы утеплиться. А то еще окоченею, пока буду ждать. Брюки к моему великому огорчению не подошли вот совсем. С попы падают, штанины длинные, того и гляди, запутаюсь и упаду. Ботинки тоже оказались великоваты, размеров эдак на 6-7, что тоже очень сильно затрудняло ходьбу. А если мне в них даже ходить неудобно, то что уж говорить о беге? Короче, с мечтами об обуви тоже пришлось попрощаться. В итоге единственное, чем я смогла воспользоваться, это рубашка. Напялила ее поверх своей, все это повязала ремнем Фауста, что дважды обернулся вокруг моей талии. И вот на мне уже двухслойное платьице мини, еле-еле прикрывающее зад. Подходящий нарядец для леса. Да. Дальше поразмышлять о моде и степени приличия собственного наряда мне не дали. Послышался шум голосов, замелькал далекий свет меж веток, и я, забыв про разбросанные вещи, рванула прочь. В каком направлении бежать, было попросту плевать. Главное, подальше от погони. А если заблужусь, Фауст найдет, он обещал. Машинально прижала руку к груди, к тому месту, где было спрятано перо. Только бы не обманул. Перспектива надолго задержаться в незнакомом лесу как-то совсем не вдохновляла. Да и что там таить, было попросту страшно. А голоса все не смолкали, и если раньше они доносились только сзади, то теперь мне мерещилось, что они раздаются и справа, и слева, и вообще отовсюду. Я запаниковала, начала петлять и постоянно менять направление движения. Тем самым, кажется, только ухудшая свое положение. Дальше стало еще хуже. Лес стал гуще, лиственные деревья сменились колючими хвойными. И на пути встречалось все больше сушняка и бурелома. Исцарапанные ноги начали ныть и пощипывать, но я старалась не обращать на них внимания. Все бежало и бежало вперед, движимая лишь мыслью о погоне. Все чаще попадались поваленные деревья. Я кое-как различала их в темноте и лихо перепрыгивала, не заботясь о неровностях поверхности с обратной стороны. И пока мне, слава богу, везло не наткнуться на какую-нибудь торчащую из земли корягу. А вот ветки деревьев, растопыренные во все стороны, было совсем не разобрать. На одном из виражей меня больно хлестануло по лицу, отчего я чуть не заплакала в голос. Прижала руку к щеке и силой сжала зубы, чтобы не проронить ни звука, иначе засекут. Пришлось остановиться и перетерпеть боль. Я встала у ствола какого-то дерева и оперлась спиной о шершавую кору. В ушах отчетливо шумело, ничего не разобрать, лишь только стук бешено колотящегося сердца. И опять они, опять голоса близкой погони, да сколько же можно? Когда же я, наконец, оторвусь? С этой мыслью снова рванула вперед. Ускорение, прыжок, поворот вправо. Огибая низкий трухлявый пень, протиснулась сквозь еловые ветки, жгущее лицо. Опять рывок, снова поваленное дерево на пути, которое я с трудом преодолела, и вдруг пустота под ногами. Не успела удержаться на бревне, заскользила вниз, а потом и вовсе кубарем полетела по крутому склону, на дно какого-то лесного оврага. Очнулась я не сразу. А когда очнулась, сразу поняла дело дрянь. Ибо нога болела так, что не дотронуться, не говоря уже о том, чтобы куда-то идти или бежать. Все, допрыгалась горная козочка. Теперь надежда лишь на кинжал. Обшарила пояс, проверяя наличие оружия, и с ужасом обнаружила, что его там нет. Ни ножен, ни клинка. Твою мать, Фауст меня убьет. Это было первой мыслью, и только во вторую очередь я подумала о том, что мне теперь нечем защищаться. Хотя я так и так им не владею. А что проку от оружия, с которым не умеешь обращаться? Но все равно обидно, вещь, наверное, ценная. На всякий случай пошарила вокруг себя руками настолько, насколько могла дотянуться. Как и ожидалось, ничего. Наверное, потеряла, пока падала. Можно, конечно, проверить склон. Можно было бы, если бы я еще помнила, с какой стороны прилетела, и хоть как-то могла передвигаться. Кстати, о пропажах. Резко вспомнила про перо и метнулась к кармашку на груди. Слава богу, на месте. А иначе мне бы точно светил кирдык. А так остается надежда, если не на себя, то хотя бы на Феникса. Пожалуйста, возвращайся поскорей. Но время шло, а Фауст все не объявлялся. Сиды, кстати, тоже не объявлялись, и даже не знаю, рада я была этому или нет. С одной стороны, хорошо, что меня еще не схватили, а с другой... Когда они бегали вокруг, почему-то было не так страшно, как сейчас. Хотя нет, страшно не то слово, жутко. Темнота, тихо, как в склепе, лишь изредка ветер колышет листву на деревьях. Постоянно прислушиваешься и вздрагиваешь от каждого шороха. И ждешь, ждешь, ждешь. Уже хоть чего-нибудь. Ибо кажется, что ожидание это длится бесконечно долго. Уж лучше в лапы к сидам, чем так. Наедине с собой и своими отнюдь нерадужными мыслями. А еще вдруг стало холодно. Когда бежала, было жарко, а теперь, лежа в неподвижности, чувствуются все прелести промозглого ночного воздуха и близости остывшей земли. Ноги ледяные, впрочем, как и руки. В носу уже хлюпает, да еще эта боль в щиколотке. И все тело затекло от неудобной позы. Попробовала сменить положение и тихонько заскулила от боли, пронзившей ногу. Только бы не перелом, вывих, растяжение, что угодно. Главное, чтобы не перелом. Месяц сходить с гипсом я не переживу. Ох, и о чем я только думаю. Мне бы эту ночь пережить. С трудом перевернулась на другой бок и подтянула к себе ноги, сжавшись в комочек, стараясь хоть как-то сохранить оставшиеся крупицы тепла. Глубоко вдохнула и выдохнула, выпуская в воздух клуб плотного пара. «Кажется, у меня есть все шансы погибнуть от гипотермии». Словно подтверждая эту мысль, налетел резкий порыв холодного ветра. Растрепал и без того неопрятные волосы, прошелся ледяным язычком по голым ногам. Забрался под рубашку. Я вздрогнула и еще сильнее сжалась, мысленно призывая далекий рассвет и последующее за ним тепло. В приход чего-то или кого-то иного уже совсем не верилось. И вдруг где-то совсем рядом раздался хруст сломавшейся веточки. Я встрепенулась, резко села на земле и стала судорожно оглядываться по сторонам. Хоть от этого и не было никакого толку. Луну и ту заволокло тучами, теперь вокруг было совершенно ничего не разобрать. И снова хруст, еще ближе, чем прежде, словно хищный зверь подкрадывается к добыче. Я резко дернулась, интуитивно собираясь вскочить на ноги. Совсем позабыв про больную ногу, и тут кто-то неожиданно сцапал меня за плечи, зажал рот ладонью и прижал спиной к сильному горячему телу. Его жар я ощутила даже через ткань двойной рубашки. «Тише, тише, это я!» Раздался знакомый голос у самого уха, и я облегченно выдохнула. Он все-таки пришел. Не обманул. Я сразу обмякла в чужих руках, позволяя себе расслабиться, наконец, ощущая себя в безопасности. Он пришел, а значит, все будет хорошо. И гипотермия мне не грозит, вон какой горячий. Попыталась развернуться, чтобы сильнее прижаться к горячему телу, но Фауст не дал. «Не оборачивайся, я не одет». «Да что он заладил, одет, не одет, какая к черту разница?» «Я ног не чувствую и рук». Просипела я еле слышно и почувствовала, как Фауст сжимал мои ладони своими, большими и горячими. «Сейчас я немного отдохну и полетим», — промолвил Феникс и устало оперся лбом о мой затылок. Потом со свистом втянул воздух и озабоченно спросил: «Ты что, поранилась? От тебя кровью пахнет». «Да так, ерунда, царапина, я вот ногу подвернула или сломала. Не знаю, болит дико», — пожаловалась я. Фауст недовольно цокнул языком и оторвался от моего затылка. «И на пару часов тебя оставить нельзя. Дай посмотрю». Мужчина переместился левее и, так и не дав мне повернуться, подтянул к себе пострадавшую конечность. Я тихонько зашипела от нового приступа боли, но все же дала себя осмотреть. «Опухло сильно, так не понять. Выберемся, я осмотрю», — серьезно пообещал Феникс, а я зацепилась за другое. «Разве тебя всего 2 часа не было?» «Ну, не 2, 3, может, 4. Я уже сам со счета сбился. Я же говорил, далеко лететь. Я и так на пределе возможностей мчал», — признался Феникс. «Ладно, нам пора. Сиды до сих пор рыщут по лесу. Могли заметить, как я приземлялся». И потянул меня вверх, заставляя встать на ноги. Точнее, на одну ногу, вторую я поджала под себя, боясь даже попробовать на нее опереться. Надо признать, пока Фауст поддерживал меня за талию, стоять было вполне комфортно. А вот когда начал отпускать, я чуть было не завалилась лицом вниз, хорошо мужчина вовремя подхватил. «У-у, да ты совсем не стоишь!» Протянул Фауст и, поудобнее прихватив меня, поволок куда-то в сторону. Как оказалось, до ближайшего дерева. Я обняла гладкий ствол руками и прижалась щекой к коре. Ну вот, вполне удобно, хотя я предпочла бы обнять Фауста. Он, в отличие от дерева, еще и теплый, и на ощупь приятный. Меж тем Феникс отстранился, отступил на несколько шагов, и я услышала уже знакомый электрический треск за спиной и почувствовала резкий порыв ветра, принесший запах грозы и влаги. А потом щеки коснулось что-то мягкое и гладкое, мимолетно пощекотав кожу. Кажется, кое-кто задел меня крылом. Я обернулась и нос к носу, точнее, нос к клюву, столкнулась с Фениксом, стоявшим уже вплотную ко мне. «Забирайся, время не ждет», — скомандовал Фауст и опустился у моих ног. «Максимально близко, чтобы мне не пришлось никуда идти». Соблазн зарыться носом в мягкое теплое оперение был ой как велик. Так что я, не раздумывая, отлепилась от дерева, качнулась и неуклюже завалилась на Фауста. «Аккуратнее!» – прошипел Феникс, удивив меня в принципе возможностью шипеть с клювом вместо рта. «Прости, я стараюсь!» – просипела я виновата и постаралась получше устроиться на спине у крылатого друга. Получилось не сразу, все же с больной ногой особо не подвигаешься. Но в итоге получилось, и когда я, наконец, была готова, Феникс расправил крылья, мощным толчком оторвался от земли, и мы стали стремительно набирать высоту. Перед глазами замелькали чернеющие ветки деревьев, пронеслись мимо лиственные шапки, и вот мы уже поднялись над кронами деревьев, все выше и выше взмывая в ночную мглу. В лицо ударил порыв ветра. У меня на мгновение перехватило дыхание, и я инстинктивно прижалась к шее пернатого, боясь хоть на секунду оторваться от надежной опоры. Но вот Феникс поймал плотный воздушный поток, выровнялся по ветру, и мы плавно заскользили по ночному небу, навстречу выглянувшей из-за облачка луне. Я с опаской глянула вниз на раскинувшийся под нами лес с редкими теплыми огоньками, мелькающими средь деревьев. «Наверное, это сиды все еще продолжают поиски. Но теперь они нам не страшны, в небе им нас не достать». Захотелось победно крикнуть во все горло, чтобы было слышно в каждой точке земли. Но я сдержалась и лишь довольно улыбнулась, запустив пальцы в теплое оперение Феникса. И если сверху перья у него были плотные, гладкие, немного жесткие, то под внешним слоем оказался мягкий невесомый пух, в который я с удовольствием зарылась пальчиками, греясь и одновременно чуть массируя шкурку пернатого. Страх полета окончательно прошел, уступив место восторгу, чувству безграничной свободы и ощущению бесконечного необъятного неба над головой. Я ласково погладила шею Феникса и, уже уплывая в легкую невесомую дрему, Мысленно дала себе зарок поблагодарить Фауста за эти чудные яркие мгновения, которые мне вряд ли еще когда-нибудь доведется пережить. Глава 19. Издержки профессии. Летели мы и правда долго, когда добрались до поселения в отрогах гор, в небе уже занимался робкий рассвет. Фауст приземлился на лужайку во дворе одного из домов, и я неловко скатилась по его боку, оказавшись на своих двоих. Да, как ни странно, я смогла встать на ноги. За время полета ушел холод, да и щиколотка ныла уже не так сильно. Опираться на ногу, конечно, было еще больно, но если просто стоять на месте, то вполне терпимо. Сбоку донесся резкий порыв ветра, по которому я определила, что Феникс обратился. Безо всякой задней мысли повернулась к Фаусту и застала его сидящим на земле, бледным, встрепанным, взмокшим и неимоверно уставшим. Длинные светлые волосы в беспорядке рассыпаны по плечам и свисают до самой земли, собирая на себя грязь, поросшего лишайником каменного настила. «Тебе плохо!» Тут же вырвалось у меня, и я непроизвольно сделала шаг в его сторону. Феникс вскинул голову, коротко рыкнул и тут же меня отчитал. «Люба, отвернись, я не одет!» «Ой, и правда!» А я как-то не придала этому значения. Тем более, что мужчина сидел, согнув колени и практически уткнувшись в них носом, так что стратегическая часть тела была как раз-таки прикрыта. И вообще, ну сколько уже можно на этом зацикливаться? «Да что ты все заладил, отвернись, да отвернись!» Я все же решила высказать свое негодование, хотя его просьбу, вопреки словам, выполнила и встала в полоборота. «Как будто я там чего-то не видела». «Можно подумать, что видела», — фыркнул мужчина. «Ну, если принять во внимание, что вы с братом близнецы, то могу предположить, что ниже пояса вы тоже одинаковые». Сходу выдала я и почти тут же пожалела о своих словах. «Ну и кто меня за язык тянул, а? Вот что теперь Фауст обо мне подумает? Точнее, что он подумает про нас с Фрайо, раз я видела его братца, так сказать, во всей красе?» Наступило неловкое молчание, а вслед за ним раздался язвительный смешок и не менее язвительное. «Все понятно». Да, этого и следовало ожидать. Думаю, что мысли Фауста ушли как раз в том направлении, которого я опасалась. Но не стану же я ему объяснять, что это было случайно. Точнее, не совсем случайно, но точно не по моей инициативе. Блин, да что я мучаюсь? Почему я вообще должна что-то ему объяснять? Не хватало еще начать оправдываться. «И что тебе понятно?» В таком же тоне спросила я, готовая поставить в вину мужчине его неподобающее мнение. «Неважно. Ваши отношения с братом меня не интересуют». «Как-то очень тяжело и устало», — ответил Фауст, разом сбив с меня всю спесь. Желание предъявлять претензии вдруг сразу отпало. Вместо этого я слегка повернулась и глянула на него из-под тишка. Все такой же бледный и дышит тяжело. Ему, наверное, плохо, а тут разговор еще этот идиотский. И я завелась на пустом месте, в конце концов, сама дура. Нечего злиться теперь. Лучше узнаю, как ему помочь. Самочувствие Феникса сейчас беспокоит меня куда больше собственной испорченной репутации. Только вот надо бы к нему подойти. А он ведь не подпустит. И вокруг, как назло, никакой тряпки не сыскать. На мне самой-то всего одна рубашка, хотя стоп. На мне две рубашки. Озаренная идеей, быстро принялась расстегивать пуговки верхней и, в два счета стащив одежку с плеч, кинула ее Фаусту. Мужчина ловко поймал тряпицу и сразу перекинул поперек колен. А я теперь смогла подойти и, заглянув в болезненно красные глаза Феникса, обеспокоенно спросила. «Тебе очень плохо. А ты как думаешь?» – огрызнулся Фауст. «Ну вот, опять начинаем демонстрировать характер. Я ничего не думаю, я вообще о Фениксах мало что знаю. Объясни нормально. Это из-за длительного перелета?» – предположила я. Фауст тяжело вздохнул, закатил глаза, но все же снизошел до объяснения. «Не совсем, просто чем больше размер в крылатой ипостаси, тем труднее ее удерживать». Требуется больше сил и, как итог, неминуемо грозит истощение физических и магических резервов. Я сейчас практически пустой в этом плане и чувствую себя соответственно. «И что теперь делать?» – резонно поинтересовалась я. «Ничего, нужно время и отдых, чтобы восполнить потери. И все придет в норму», – «Ну вот и славно. Кстати, отдых не повредит всем нам. И мне крайне интересно, где моя койка?» Уже хотела спросить это вслух, но Фауст меня опередил. «Ладно, идем, мне уже лучше». Мужчина с трудом поднялся, неловко удерживая рубашку в районе пояса. А я шустренько отвернулась, чтобы его не смущать. В конце концов, он прав, это действительно неприлично. Пялиться на голову мужчину, которого знаешь чуть меньше суток. Да и мало ли, по каким причинам он не спешит оголяться. Может, воспитание не позволяет? Или религия? Да и я, девушка вроде приличная, стала быть манерами необделенная. Надо вести себя соответствующе. Мужчина меж тем приблизился и легонько подтолкнул меня в спину, направляя ко входу в домик маленький, неказистый, сложенный из грубого известняка и обмазанный сверху какой-то облупившейся не то глиной, не то побелкой. Скрипнула входная дверь, и мы оказались в тесном предбаннике, откуда сразу направились в жилую часть дома. Несмотря на скудную обстановку, низкие потолки и довольно обшарпанный вид помещения, которое одновременно являлось и кухней, и обеденной, здесь было приятно. Хотя бы потому, что было тепло, в дальнем углу, в углублении, выложенном неотесанными камнями другой породы, стояла добротная жаровня, в которой с тихим треском плавились раскаленные угли. Кажется, нашего возвращения ждали. «А где Стася?» – задалась я вопросом, вспомнив о сестричке. «Спит, наверное, здесь еще одна комната есть». Мужчина кивнул в сторону боковой двери. «А хозяева где?» «Они в соседнем доме живут, а этот что-то типа гостевого, для случайных путников. Обстановка, конечно, не ахти, но ничего лучше не было. Здесь вообще довольно безлюдные места. В деревеньке живут в основном горняки, и гости у них бывают крайне редко». «Понятно, значит, мы тут одни. То есть наедине, то есть...» «И чего я вообще об этом задумалась?» Мельком глянула на мужчину, который уже успел обернуться каким-то пледом и сейчас выглядел больше одетым, чем раздетым. «Садись», — кивнул Фауст на широкую лавку у стены, и я чуть было сходу на нее не плюхнулась, но в последний момент обратила внимание на странную конструкцию. Лавка не просто стояла у стены, она крепилась к ней одной стороной, а со второй ее подпирала пара хлипких ножек, которая, казалось, сложится, стоит только опуститься на сиденье. «Да не бойся, не сломается», — понял мои опасения Фауст и подтолкнул к лавочке. Но прежде чем садиться, я все же проверила ее на прочность, посильнее надавив рукой на край. И только убедившись в надежности конструкции, опустила пятую точку на мягкое покрывало, расстеленное на сидушке. А потом и вовсе забралась с ногами, мечтая только об одном — поскорее растянуться на жестком ложе и отдаться во власть сонных грез. Но мне предстоял еще как минимум осмотр. Фауст сел передо мной на корточки и взял в руки больную ногу. Да, выглядела она не лучшим образом. Опухшая, красная, из стороны в сторону так вообще не пошевелить. «По-моему, уже лучше», — вопреки моим ожиданиям констатировал Фауст и болезненно надавил на щиколотку. Ногу снизу вверх прострелила болью, я взвыла и дернулась, пытаясь отнять пострадавшую конечность. «Потерпи, надо проверить, не повреждена ли кость». «А может, не надо, а?» – мысленно взмолилась я, силой стискивая зубы, чтобы в очередной раз не завыть. Умом-то я понимала, что Фауст делает все верно, но на деле хотелось, что есть мочи, лягнуть его здоровой ногой, чтобы не смел меня больше трогать. «Вроде все нормально, простой вывих», — наконец поставил свой диагноз Феникс. Я облегченно вздохнула и подняла на него глаза. Фауст смотрел на меня странно, укоризненно и вместе с тем мягко. Потом вдруг потянулся рукой к моему лицу и стер влагу с мокрой щеки. Черт, а я и не заметила, как выступили слезы. Я бы подлечил, но магический резерв у меня сейчас на нуле. Так что помочь ничем не могу». «И лучше тебе пока на ногу не наступать». «Совсем», — дал свои рекомендации мой новый лечащий врач. «И как же я ходить буду? Или ты собрался меня на руках носить?» «Еще чего», — фыркнул блондин и молниеносно поднялся на ноги. «Да, шутка оказалась неудачной. Что-то мой язык сегодня так и норовит сказануть что-нибудь эдакое. Фауст меж тем подошел к жаровне, зачерпнул жестяным совком угли из стоящего рядом ящика и подсыпал в огонь. Те почти мгновенно занялись, сделавшись сначала багряными, а потом ярко-красными. Феникс задумчиво пожевал губу, стоя у жаровни, потом развернулся и решительно направился к двери. «Ты куда?» – тут же запаниковала я. «Сейчас вернусь, попробуем что-нибудь сделать с твоей ногой». «Ух ты, так меня полечат!» С чего бы блондин вдруг стал таким душкой? Или и вправду испугался, что придется таскать меня на себе? В общем, Фауст ушел, а я, оставшись наедине с собой, обхватила руками колени и предалась раздумьям. Думать старалась о важном. О нападении сидов, а о том, какие дальнейшие шаги они предпримут, чтобы найти нас и завладеть кольцом. И что во всей этой ситуации делать нам со Стасей? Как выкручиваться? А еще можно ли полностью доверять Фаусту? Раньше я сомневалась. Все пыталась найти подвох в его действиях, но после того, что сегодня было, после того, что он сделал для нас с сестренкой, даже в мыслях не могу представить, что он может замышлять что-то плохое. Хм, Фауст. Сначала он показался мне просто заносчивым, язвительным недотрогой. А теперь я понимаю, что вся эта внешняя неприступность и чрезмерная колкость – лишь оболочка, под которой есть что-то гораздо более глубокое. Все же он совсем не такой, как его брат-близнец. Он намного серьезнее и умнее, пусть и совершает порой ошибки. А кто их не совершает? Я вот тоже дура дурой, ох. Я откинулась назад и устало прикрыла глаза. А когда вновь открыла, мне показалось, что в помещении стало темнее. То ли одинокая масляная лампа, стоящая на столе, стала гореть тусклее, то ли вновь прогорели угли в жаровне. Да и какая разница, сколько здесь света. Так даже уютнее. Еще больше клонит в сон, но засыпать нельзя. Из сладкой дремы вырвало прикосновение прохладных рук. Я резко вскинулась, готовая рвануться в сторону, но меня удержали на месте. «Это всего лишь я», — раздался знакомый голос, и, опустив глаза, я увидела, как Фауст, вновь сидящий передо мной на коленях, обмазывает ногу какой-то пахучей мазью. Он дотрагивался бережно, аккуратно, легонько касаясь подушечками пальцев болезненной опухоли. Потом спустился ниже, нахмурившись, глянул на изодранную пятку. «У тебя ступни ледяные и все в царапинах. Попарить бы!» Феникс поднялся и направился к жаровне, на решетке которой уже стоял котел с водой. И когда он только успел? А еще я заметила, что пока я дремала, мужчина приоделся. Раздобыл где-то штаны и рубаху, хотя нет, рубаха как раз его. А вот обуви, как и на мне, не наблюдается. Тоже шастает босиком по холодному полу. Фауст какое-то время поковырялся у котла, что-то засыпал в бурлящую воду, а спустя пару минут водрузил на пол перед лавкой вытянутое корыто. «Я сейчас холодное принесу». Без лишних вопросов отчитался блондин и вновь вышел за дверь. «Надо же, какой хозяйственный! А так сразу и не скажешь». Вернулся Фауст со странным деревянным ведерком в руках, напоминавшим мне дубовую бочку в миниатюре. В дверях слегка покачнулся и ухватился за косяк. Прикрыл глаза, борясь с дурнотой. «Черт, а я и забыла, что ему плохо после всех этих перелетов. Ему бы спать сейчас, а не таскаться со всякими ведрами. И со всякими глупыми больными девушками. Тебе бы лечь». Заметила тихонько, стараясь не слишком акцентировать внимание на его состоянии. Вдруг еще обидится. «Угу». Только и промычал в ответ Феникс, но, справившись со слабостью, вновь занялся делом. Мужчина наполнил корыце горячим отваром, пахнущим чем-то травяным и терпким, похожим на запах наших совдеповских горчичников. Потом разбавил холодной водой и, присев ладонью, проверил температуру. «Нормально, опускай», — скомандовал Феникс. Я сунула ноги в воду и, ошпарившись, тут же выдернула их обратно. «Ай, горячо!» «А ты постепенно опускай. Что, ноги никогда не парила?» И опять этот укоризненный насмешливый тон. Разговаривает со мной, будто с ребенком. «Парила!» Буркнула я и уже гораздо медленнее начала опускать мыски в кипяток. Фауст укоризненно покачал головой, цокнул и поднялся на ноги. Вновь пошатнулся и схватился за край лавки, чтобы восстановить равновесие. а потом и вовсе сел на нее, отчего хлипкая конструкция прогнулась и опасно скрипнула. Но обошлось, наш вес она все же выдержала. «Давай грейся и топай к сестре», — сказал Фауст, устало облокачиваясь на стену. «Ага, стало быть, я еще и его спальное место заняла. Впрочем, он сам меня сюда усадил и ноги заставил парить. Пусть теперь не жалуется. Хотя жалко его, конечно, так измотался, а прилечь даже негде. Ну ничего, я недолго». А потом вспомнила про его босые ноги, подвинулась на лавке и добродушно предложила: «Присоединяйся». Кивнула на корыто, в котором было вполне достаточно места и для двух пар ног. «Но Фауст у нас же гордый». Мужчина скептически выгнул светлую бровь и, видимо, хотел сказать что-то колкое по этому поводу, но я его опередила. «Давай, не строй из себя недотрогу». Как ни странно, это сработало. Блондин хмыкнул, подвинулся ближе и опустил ноги в горячую воду. Расплылся в довольной улыбке и, блаженно прикрыв глаза, откинулся назад. Вот так и сидели, пока вода постепенно не остыла. А что было дальше, хоть убейте, не помню, потому что теперь я уже окончательно уплыла в сон. Глава 20. Укрощение строптивого. Пробуждение походило на дежавю. Да, я опять проснулась не одна. В притирку ко мне лежало тело, и, судя по габаритам, это тело было мужское. Я распахнула сонные глаза и узрела перед собой блондинистую макушку, в принадлежности которой не могло быть сомнений. Да, сначала с одним братцем в постели проснулась, теперь со вторым. Хорошо, хоть не голым. Еще бы узнать, как мы умудрились заснуть вместе. Хотя, если вспомнить наше вчерашнее состояние, то это как раз вопросов не вызывает. А вызывает то, как мы вдвоем поместились на эту лавку. Я с трудом пошевелилась, чувствуя себя килькой в консервной банке. Как там говорится? В тесноте да не в обиде. Ага, и спать, наверное, было тепло. Зато теперь точно все тело ныть будет. Попыталась хоть немного изменить положение, но было настолько узко, что я даже перевернуться не смогла. А вот то, как затекла спина, сразу почувствовалось. И еще я, кажется, руку отлежала. Ох, надо отсюда выбираться. Вот только так называемый выход преграждало тело спящего блондина. Я кое-как приподнялась на локте и заглянула ему в лицо. Даже во сне Фауст выглядел жутко уставшим. На лбу пролегла вертикальная складочка, лицо выглядело бледным и осунувшимся. Ох, как же не хочется его будить. Еще немного так полежала, любуясь мужским профилем, подмечая разные мелочи, которые наверняка отличали Фауста от брата. Родинку над левой бровью, маленькую ямочку на подбородке, чуть заметный белесый шрамик на переносице. Почему-то вдруг невыносимо зачесались руки, так сильно хотелось к нему прикоснуться. С силой провела пальцами по ладони, избавляясь от странного ощущения. Эх, что же делать, будить или нет? Я огляделась, оценивая свое положение. Вперед ногами отсюда точно не вылезти, ибо ноги почти упираются в стенку. Вперед головой. Можно попробовать, правда, это грозит мне скатиться башкой вниз и повстречаться ей уже с полом, чего я тоже не особо желаю. Но, признаться честно, будить сейчас Фауста и выяснять, что мы делаем с ним в одной постели, мне не хочется еще больше. Да, такая вот я трусиха. Так что ползем головой вперед. Ну, вперед! Выглядели мои потуги как минимум смешно. Ибо грацией гусеницы я не обладала, а другим способом выбраться из положения зажато со всех сторон в принципе невозможно. Короче, я ерзала и так, и эдак, доерзалась до того, что все-таки разбудила Феникса. Фауст пошевелился, что-то недовольно буркнул и резво перевернулся на бок, оказавшись со мной нос к носу и еще сильнее прижав меня к стенке. «Фауст, ты меня раздавишь!» пропищала сдавленно я, пытаясь хоть как-то отстраниться от крепкого мужского тела. Но мужское тело, оно на то и крепкое, что сдвинуть его практически нереально. «М-м-м», промычал блондин и распахнул сонные глазки. Нет, все-таки они не такие, как у Фрайо. У Финички глаза ярко-синие, а у Фауста на пару тонов темнее, как вечернее предгрозовое небо. Но серебристые всполохи все те же ласково мерцают даже в ярком солнечном свете. Черт, и о чем я только думаю в такой ситуации? Мне же выбираться надо. Я встать хочу! Опять пропищала я, не в силах вернуть голосу нормальное звучание, ибо легкие совсем сдавило. «Ну так вставай», — ответил Фауст и опять закрыл глаза. «Так выпусти или прикажешь через тебя перелезать?» Блондин недовольно покряхтел, мол, не дают поспать с утра пораньше. И совершенно невозмутимым тоном выдал: «Лезь». «Нет, ну нормальный вообще, что за шутки? Я тут задыхаюсь, понимаешь ли, а он свой зад от постели оторвать не может. Грр!» «Ладно, врагу не сдается наш гордый варяг. Я ведь предупреждала, что скромность — это не мое. Предупреждала. Вот пусть теперь пеняет на себя. Короче, я полезла. Сначала перекинула через Фауста руку, потом ногу. Он не отреагировал. Потом поднатужилась и перенесла вес тела, и тут что-то хрустнуло. В первое мгновение перепугалась, вдруг блондину что-то сломала. Но когда мы с Фениксом кубарем полетели вниз, поняла, это лавка. А еще почувствовала себя настоящим экстрасенсом, ибо мои недавние опасения насчет хлипкости сиденья подтвердились. И хруст этот был не что иное, как сложившиеся ножки. Короче, мы с Фаустом скатились на пол. Сначала он, следом я. И когда на этом самом полу очутились, оказалось, что находимся мы в весьма недвусмысленной позе. Он снизу, лежа на спине, я сверху, сидя на нем. Если мне не изменяет память, в величайшем труде всех времен и народов под кодовым названием «Камасутра» эта поза называется «Наездница». А если учесть еще тот факт, что со вчерашнего вечера одежды на мне не прибавилось... «Считай, одета я в одну рубашку и трусики, которые-то и трусиками с натягом можно назвать, то ситуация очень даже щекотливая выходит. От осознания всей глубины подставы у меня случился кратковременный ступор, а у Феникса, он проснулся. Теперь уже окончательно и обалдело хлопал округлившимися глазами». «Да, худшей ситуации и придумать нельзя. Хотя нет, можно. Худшее случилось сразу же. В кухню вошла зевающая Стаська. «Доброе утро!» Запнулась ошарашенная сестричка, узрев меня верхом на Фаусте и, всплеснув руками, молниеносно выдала. «Нет, ну совсем обнаглели. Что, больше уединиться негде? Это, между прочим, кухня, место общественного пользования». Моя челюсть от всего заявления медленно поехала вниз. Фауст же среагировал быстрее, резко пихнул меня в бок, сбрасывая с себя, и вскочил на ноги. «А поаккуратнее нельзя?» Зашипела на него я, потому как пол, куда меня скинули, был отнюдь не мягким, да еще и шершавым. Как итог, я ушибла локоть и ободрала ладошку. «Грр! Вот нахрена ты меня вчера лечил, если сегодня опять калечить собрался?» «Калечить?» Непонимающе сдвинул брови Фауст. «Так это у вас такое лечение было!» Одновременно с ним многозначительно протянула Стаська. «Ну, понятно, понятно». «И что ей там интересно понятно? Вот ведь пошлячка мелкая! Всыпать бы ей хорошенько!» «Стасичка!» Обманчиво ласково начала я. «Ты бы лучше поинтересовалась, как я вас вчера в лесу всю ночь ждала!» Как от сидов убегала и ногу ломала. «Ты ногу сломала?» Теперь уже по-настоящему испугалась сестричка. Вывихнула. Буркнула в ответ и таки поднялась с пола. Причем сделала это самостоятельно. Белобрысый даже и не подумал помочь. Несмотря на больную ногу и на то, что валяюсь я тут по его вине. «Сильно болит?» Поглядев на ковыляющую меня, все же спросил Фауст. «Надо же, остатки совести проснулись». «Уже меньше, чем вчера». Все же нашла в себе силы ответить спокойно, а так хотелось поязвить. «Ух, хорошо», — ответил Фауст и вдруг неожиданно зашипел, как оказалось, запутался в собственных волосах и чуть их не выдрал. «Ох, а я бы с удовольствием ему патлы повыдергивала. Тем более, что привести их в порядок у него все равно не получалось. И хрен я ему помогу, пусть даже не просит. Нечего было космы да попы отращивать. «Хочешь, расчешу?» Тут же подорвалась сестричка, разрушив мой крамольный план мести. «Если найдешь мне расческу, я сам расчешусь». «И что вы думаете, сделала эта предательница?» Юркнула в комнату и спустя 2 секунды вернулась с гребешком в руках. «Стась, а одежды моего размера там случайно не завалялась?» Спросила я с надеждой. «Все же шастать в фаустовой рубахе не совсем прилично, хоть я уже и привыкла». Да и он, похоже, привык, читая, не обращал на это никакого внимания. Даже обидно. Такие ноги зря пропадают. «Не-а!» — мотнула головой сестренка и с гребешком в руках двинулась на мужчину. Однако Фауст, в отличие от близнеца, в парикмахерскую играть не захотел. Вырвал орудие пыток из рук сестренки и принялся самостоятельно распутывать блондинистую гриву. «Ой-ой-ой, какие мы недотроги!» Стаська надулась и, обреченно вздохнув, уселась на табурет. Единственное сиденье во всем помещении, так как лавку мы благополучно сломали. «А завтрак будет?» Устав горевать по фениксовым волосам, переключилась к более насущным проблемам сестричка. «Будет, сходи, поймай в лесу», – буркнул мужчина, явно чем-то недовольный. Кажется, не выспался. Дальше последовало очередное «ай» и шипение, а гребень со сломанным зубцом полетел в противоположный конец кухни. Хорошо еще, что брани не последовало, а то ругательства у Феникса специфические. Мало ли что сказанет в порыве бешенства. «Предлагали же помочь!» Укоризненно протянула сестричка и на манер самого блондина закатила глаза к потолку. «Сам справлюсь!» Вновь огрызнулся Фауст и пошел искать выброшенный гребень. «Ты чего психованный такой?» Тут уже я не выдержала и решила поставить мужика на место. «Не с той ноги встал?» «Если ты помнишь, я вообще очень неудачно встал», — рыкнул Феникс, напомнив мне про наше совместное вставание. «А ну прекрати истерику и хватит уже мельтешить перед глазами», — рявкнула я. «Не выспался, так ляг и поспи. Только сначала еды нам принеси. Мы даже сготовить можем, только дай что». Со второго раза крик подействовал. Фауст остановился, глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и, что-то для себя решив, вышел наружу. Кстати, судя по сквознячку, потянувшемуся из приоткрытой двери, погодка не ахти какая. Блин, надо было и про одежду ему сказать. Замерзну ведь. Или придется не показывать носу из дома. Вернулся Фауст минут через 10, волоча в руках корзину какой-то снеди, а еще стопку тряпья. «О, это мне!» А дальше я готова была плясать от счастья, потому что это действительно оказалось мне. И это была одежда, а блондин-то реабилитируется потихонечку. Вон, даже без подсказок притащил, во что нарядиться. Среди вороха одежды даже нашлись подходящие штанишки из плотной ткани и даже моего размера. Да и Стаське кое-что перепало. Мы с сестренкой забурились в соседнюю комнату, переоделись и счастливые вышли к столу, за которым Фауст уже вовсю нарезал сыр и колечко колбасы. А с волосами он так ничего и не сделал. Более того, на конце одной из прядей болтался запутавшийся зубец от расчески. Я без всякой задней мысли подкралась к Фениксу и попыталась выпутать деревянную щепку. «Не надо, не трогай!» Тут же воспротивился блондин и попытался увернуться от моих рук. «Да ничего я не сделаю с твоими волосами, что ж ты бешеный такой?» В свою очередь возмутилась я, твердо вознамерившись помочь несчастному. «И неважно, что он против, должна же я отблагодарить за одежку». «Я просто не люблю, когда моими волосами занимается кто-то посторонний». «А кто ж ими тогда занимается?» «Или у тебя личный доверенный парикмахер всегда наготове?» усмехнулась я. «Нет, я просто мою их специальным средством, и они не путаются», пояснил мужчина. «Извини, дорогуша. Боюсь, что специального средства я тебе тут не найду. Так что постой смирно минуточку». Короче, с боем, но я все же переупрямила Феникса и освободила его шевелюру от противного зубца. И даже волосы почти не гладила, хотя очень хотелось. Помню, какие они шелковистые у Фрайо. Но лишний раз злить Фауста не хотелось, и так нервный. Дальше был завтрак. Мне, как больной, все же уступили табуреточку, и я, поудобнее примостив пятую точку, с аппетитом жевала колбасу. Хотя та была и не такая вкусная, как наша московская, но моему голодному брюху было все равно. «Я ночью птичку в город послал», — расправившись с завтраком, сообщил Фауст. «За нами должны прислать экипаж, так что надолго мы тут не задержимся». «Птичку?» — удивилась я. «У вас тут что, голубиная почта?» «При чем тут голуби? Я курьера послал». «Господи, так курьера или птичку?» — запуталась я. «Курьер — это и есть птичка». И, заметив негодование на моем лице, пояснил. «Вид так называется. Эти птички используют особые энергетические потоки в воздухе, благодаря чему могут легко переноситься на дальние расстояния, потому и письма с ними доходят очень быстро». «Интересно, а как они узнают, куда лететь?» «Приучены. У каждого курьера свои две точки, между которыми он курсирует. У нас в каждом городе и маломальском приличном населенном пункте функционирует служба доставки». «Но это же неудобно. Вдруг письмо важное кто-то перехватит и прочтет». Фауст на это лишь усмехнулся. «Если кому-то требуется конфиденциальная отправка писем, он заводит дома собственных курьеров. В нашем родовом замке их около 12». «Ты в замке живешь?» – ахнула Стаська. «Скоро сами увидите». Фауст кивнул и легонько улыбнулся. А потом, поразмыслив, вдруг спросил. «Так я не понял, вы отправляете почту с голубями?» «Нет, что ты!» – отмахнулась я. «Это прошлый век. Нет, даже позапрошлый или позапозапрошлый. Короче, древность. Мы электронной почтой пользуемся. Это еще быстрее, чем ваши птички-курьеры». Дальнейшие полчаса посвятили просвещению. И что самое приятное, просвещали мы Фауста, когда еще удалось бы построить из себя умную, в подробностях рассказывая ему об особенностях работы электронной почты, всемирной паутины и других высоких технологий. Мужчина слушал внимательно, изредка комментировал и задавал уточняющие вопросы, причем отнюдь не тупые, как я ожидала. Хоть столь развитых технологий в этом мире и не было, но суть Феникс уловил и даже дал зарок побеседовать на тему мгновенной доставки писем со своим знакомым магом-практиком. Сам, я так поняла, он в этой области был не особо силен. В общем, какое-то время за столом властвовала полная идиллия. Видимо, верна народная примета, что на сытый желудок люди добреют. Однако временное перемирие все же подошло к концу, и закончилось оно в тот момент, когда Фауст вспомнил про свой кинжал. Мне хоть и нехотя, но пришлось сообщить о его потере, на что мужчина витиевато выругался и поспешил обвинить меня чуть ли не во всех смертных грехах разом. «Твою мать, Люба, ничего нельзя тебе доверить!» Фауст вновь метался по помещению, не зная, то ли ему за голову хвататься, то ли за мое горло. «А я и не просила доверять мне свой кинжал, ты сам дал!» Нашла чем ответить обвинителю. «Да помню я, что дал, троллья башка! А ты мне сразу сказать не могла, что потеряла, когда мы еще в лесу были?» «Я не вспомнила», — виновато пожала плечами. «Ты, между прочим, тоже не вспомнил. Так что мы с тобой на пару, склеротики». Фауст промолчал, видно, нечего было на это ответить. Потом подошел к столу, облокотился на него, согнувшись в три погибели, и с тяжким вздохом уронил лицо в ладони. «Фауст, ну прости!» Все же попыталась извиниться, я понимаю, что действительно виновата. «Да я сам дурак. Не надо было его тебе давать. Все равно бы воспользоваться не смогла». «А он что, такой ценный был?» Наивно предположила я, до конца пока не понимая, почему мужчина так убивается. «А вдруг реликвия переходит из поколения в поколение и все такое?» «Да дело не в ценности. На клинке есть знак рода, а это значит, что если его найдут, то сразу узнают, кто замешан в вашем побеге». «Погоди, но ведь лорд Синдар тебя в лицо видел». «Но знакомы-то мы с ним не были. Он, конечно, понял, что я Феникс, но пока бы проработал варианты, пока бы нашел...» «Да и доказательств у него против нас бы не нашлось. Ни улик, ни свидетелей, а теперь...» «Да ладно, ты же ничего такого не сделал, за что можно наказать? Нас не похищал, мы добровольно с тобой ушли. Силу тоже не применял. А вот то, что этот остроухий учинил...» «Люба!» – перебил меня Феникс. «Я вторгся в чужие владения, и не чьи-нибудь, а главы рода Бирюзы. Кроме того, мы его хорошенько приложили под темечку и связали. Это серьезная провинность. Минимум, что мне грозит, это пятно на репутации рода». Очень хотелось спросить, а что максимум, но я придержала язык, здраво рассудив, что не горю желанием знать всех подробностей. Вдруг у них тут в ходу пытки, розги и... «Обрубание конечностей. Бррр!» «И что теперь делать?» – задалась более насущным вопросом я. «Придется как-то выкручиваться. Только как, я пока представления не имею», – как-то очень устало произнес Фауст и от неимения стульев уселся прямо на пол. Видать, вконец умаялся. Стаська, недолго думая, последовала его примеру. «Нет бы лавку починить, уселись тут, понимаешь ли». «Да и я себя как-то слегка некомфортно чувствую. У меня-то табуретка». Предложение о починке мебели уже повисло на языке, но сорваться с него так и не успела. Ибо в этот момент в дверь постучали, и после громкого мужского «войдите» на пороге появился молодой человек в униформе. Судя по виду, то ли лакей, то ли паж. «Лорд Фауст Финик», обратился вошедший к Фениксу и после утвердительного кивка возвестил. «Экипаж подан». «Прекрасно!» Фауст поднялся на ноги и обратился уже к нам. «Если вы готовы, поехали. Путь не близкий». Собственно, собирать нам было нечего, а значит, мы были готовы. Эх, никогда еще так быстро не выходила из дома. На проселочной дорожке, представляющей собой отполированный людскими ногами и колесами камень, нас ждала настоящая карета. Нет, конечно, не такая, как в оружейной палате в Кремле. Без всяких там завитушек, позолоты и прочих изысков. Это была более современная, что ли. Более функциональная, мобильная и вместе с тем комфортная. Меня как больную пропустили вперед, лакей подал руку, чтобы я забралась, хотя я и сама бы справилась. Откидные ступеньки тут были совсем низенькие, но спорить с местным этикетом не стала и приняла помощь. Внутри было уютно, просторно. Мягкие сиденья по обе стороны, на окнах занавески из плотной ткани, подобранные крученным шнурком с кисточками, а под окошком даже маленький раскладной столик, чем-то напоминавший мне купе в наших родных поездах. Пусть я и каталась на них лишь в детстве. Следом за мной влезла Стаська и с ногами забралась на сиденье напротив, сразу же заняв всю его площадь. Вот ведь эгоистка. Растянулась тут полулежа. «Я б тоже не отказалась, но если мы займем таким макаром оба сиденья, боюсь, Фауст нас не поймет». Феникс перекинулся парой слов с нашим сопровождающим и тоже поспешил разместиться в карете. С завистью глянул на Стаську, что разлеглась почти во весь рост, и сел рядом со мной. Мы тронулись. Не сказать, чтобы ощущения были прямо захватывающие, но жесткость подвески давала о себе знать постоянной легкой тряской и подпрыгиванием на ухабах. К счастью, вскоре мы выбрались на более ровную дорогу, и там нас уже просто слегка покачивало. Убаюкивающе так. А так как мы все не выспались, то почти дружно решили подремать. Счастливица Стаська разлеглась на своем ложе. Фауст сложил руки, склонил голову к боковой стенке и тоже прикрыл глаза. А я вроде и сидела, смежив веки. Но сон почему-то не шел. В голове крутились всякие дурацкие мысли. Большей частью о том, какая я растяпа, что потеряла кинжал. И что Фауст теперь из-за меня может пострадать. Эх, все же надо было спросить, какое наказание светит ему за нашу провинность. А то теперь сижу, мучаюсь, предположения всякие идиотские строю. Провинность-то наша общая, а вот отдуваться, похоже, мужик один будет. Мы-то со Стасей слиняем домой, надеюсь. Так бы я взяла вину на себя обязательно. На этом мысли о самопожертвовании были прерваны. Причем прерваны довольно резко и грубо. Повозка подскочила на каком-то ухабе и нас хорошенько тряхнула, отчего Фауст, прислонившийся виском к стенке, благополучно от нее отлепился и завалился на другой бок, очень так удачненько опустившись на мое плечо. Самое интересное, что мужчина при этом даже глаз не открыл, а стало быть, не почувствовал смены положения. Зато я очень хорошо прочувствовала вес блондинистой головушки на своем хрупком плечике. «Эй, Фауст!» Я попыталась отпихнуть от себя мужское тело. «Проснись!» «Разгружайте туда!» Неожиданно выдал Феникс, чем поверг меня в некое замешательство. Причем глаз он при этом не открыл, а стало быть, не проснулся. Я, конечно, слышала, что некоторые люди разговаривают во сне, но вот наблюдать этого как-то не приходилось. А сейчас, кажется, был тот самый случай. «Что разгружать?» — задала закономерный вопрос я. «Мешки!» — сквозь сон ответил Феникс. «Какие мешки?» «С навозом!» Я не ослышалась, мешки с навозом. Даже предположить боюсь, что ему там снится, хотя... Судя по тому, как он улыбается, явно что-то приятное. Но вот и что мне с ним делать? Я, конечно, понимаю, он не выспался, да еще и ночью выложился на полную. Но у меня плечо-то тоже не железное. А будить не хочется. Так сладко спит, и если поднапрячься, можно услышать, как легонько сопит во сне. Эх, ладно, знаю, что он меня потом отчитает, но зато хоть выспится по-человечески. И, может, будет не таким злым, как утром. Короче, вместо того, чтобы подальше отпихнуть мужика, я еще немного подвинулась на сиденье, перемещаясь к своему окошку, и, аккуратно перехватив съезжающую вниз мужскую голову, устроила ее у себя на коленях. Вот так, и мне не тяжело, и ему наверняка спать удобнее. А дальше? Ну, короче, руки девать было некуда, так что пальцы сами зарылись в светлую гриву волос, кои Фауст не удосужился собрать в хвост, и как-то очень самостоятельно начали перебирать шелковистые пряди, даже в таком беспорядке не утратившие своей мягкости. Еще мне вдруг стало любопытно. А у Фауста уши тоже проколоты, как у брата? Или он избежал этого веяния местной моды? Я аккуратно подцепила шелковистую прядь и отвела ее в сторону, открывая милое ушко. Будто девчачье. И да, не знаю, как насчет правого, а в левом ухе у Феникса красуется маленькая дырочка. Ладно, будем надеяться, у него хотя бы не оба проколоты. А то это наводит на какие-то весьма неоднозначные мысли. Вернула прядь на место и продолжила свое нехитрое занятие. В какой-то момент просто перебирать локоны стало скучно, и я начала наматывать их на палец, а дальше и вовсе принялась потихоньку плести тоненькие косички. Получались они длинные-длинные, волосы-то у мужика аж до попы. В общем, я плела косички, потом сама же их расплетала и плела заново. И так раз за разом, пока в окошке кареты не показался стоящий на самом краю утеса изящный белокаменный замок, верхушка которого непостижимым образом сливалась с синевой неба. Глава 21. Родовое гнездо. Больше всего родовой замок Фауста походил на ласточкино гнездо, что стоит на берегу Черного моря в Крыму. Светлый природный камень, круглые башенки, невесомые балконы, перекидные мостики и открытые веранды, коих здесь было великое множество. Все напоминало мне популярное туристическое место. Да и само расположение было соответствующее. Замок стоял на краю голого каменного утеса. Только вот внизу простиралось не бушующее море, а пологое плато, бушующее душистым разнотравьем. Собственно, по нему мы сейчас и ехали, снизу обозревая это великолепное архитектурное строение. Точнее, обозревала только я, так как остальные участники поездки до сих пор дрыхли. Ну и как заботливая сестричка, я, конечно же, решила разбудить Стаську. Обидно будет, если она пропустит такое зрелище. «Стась, просыпайся!» Позвала полушепотом, будить Феникса все еще не хотелось. Хотя и ему тоже пора было просыпаться. Подъезжаем все-таки. «Стася!» Позвала еще раз и, вытянув ногу, коснулась Стаськиной коленки. Сестренка почувствовала толчок и распахнула заспанные глазки. «А что, уже приехали?» Мелкая, широко зевая, села и спустила вниз ноги. Потом перевела непонимающий взгляд на меня и еще более ошарашенный на Фауста, лежащего у меня на коленях. «Это что за...» «Не обращай внимания», — отмахнулась я. «Ты в окно глянь». Девчонка хоть и не сразу, но оторвалась от созерцания дремлющего феникса и выглянула в окно. «Нифига себе!» – выдала Стаська, по-детски раскрыв рот. «Это что, мы туда сейчас едем?» «Надеюсь, что да. Я и сама горела желанием очутиться в этом замке. Изучить его изнутри, пройтись по висевшему над пропастью полупрозрачному мостику или постоять на веранде на самом краю утеса. Уж если от одного только вида дух захватывает, что же будет, когда я на самом деле там окажусь? А еще я все пыталась понять, чем же таким облицованы верхние этажи и башенки, что они практически сливаются с небосводом. Причем цвет совпадает один в один, и если бы не яркое солнце, что играло на отполированных гранях, бликами плясало по гладкой поверхности, часть здания и вовсе бы растворилась в небесном мареве, делая замок практически невидимым. «Потрясно! Хочу забраться на башню», — поделилась своими желаниями сестра. И на этот раз я была полностью с ней солидарна. «Мы ведь заберемся, если Фауст разрешит. Кстати, а разбудить его не пора?» — поинтересовалась Стася и, не дожидаясь ответа, перешла прямиком к задуманному. «Эй, спящая красавица, подъем!» Звонко крикнула она, в отличие от меня, совершенно не заботящаяся о физическом и моральном состоянии нашего спутника. Фауст от такого крика чуть на пол не свалился. Подскочил, словно ошпаренный, и мигом сел на попу. С непонимающим видом осмотрелся по сторонам. «Что случилось?» «Все, что можно было, уже давно случилось», — изрекла какую-то ахинею Стаська. «Мы, кажется, подъезжаем. Как спалось, кстати?» «Коленочки у Лу мягкие?» Провокационно поинтересовалась мелкая, а я была готова чуть ли не задушить ее, а лучше подвесить за болтливый язык, за который и тянуть не надо, и так живет своей жизнью. Силой сжала зубы, приглушая гнев, и втихаря показала Стаське кулак. «Приедем, всыплю ей по пятое число, чтобы думала, прежде чем такое говорить, срань мелкая». Срань, кстати, на мою угрозу лишь хмыкнула и продолжила провоцировать Феникса. Кажется, ей тупо нравилось его подзуживать, да и меня заодно. «Ну так как, удобно?» «Стася!» — рыкнула я. «Ротик прикрой, а то я помогу». Феникс же до сих пор щурил сонные глазки и совершенно не втыкал, что происходит вокруг. Потом немного пришел в себя. Оценил расстояние до окна, на котором заснул. Потом до моих колен, потер помятую щеку и мигом нахмурился. Кажись, до него дошло. «Ну и как я оказался на твоих коленях, интересно знать?» Зловещим тоном начал пернатый. «Ну, другого я и не ожидала». Флегматично пожала плечами и коротко пояснила. «Упал». «И почему ты меня не подняла?» Продолжил обвинительную речь блондин. Очень хотелось ответить ему чем-нибудь едким, в стиле «я еще твою тушу тяжеленную не таскала». Но я взяла себя в руки, сделала глубокий вдох, настраиваясь на позитив. Вспомнила, как приятно было перебирать шелковистые волосики. И миролюбиво ответила. Будить не хотела. И мило улыбнулась, аки сама невинность. «Вот не буду я сейчас с ним конфликтовать. Пусть хоть ядом и зайдет». И огрызается, сколько влезет, мне это по барабану. Я сегодня сама доброта. Надо было разбудить. Слушай, не парься, а? Отмахнулась я от недовольного мужика. Но что он взъелся на пустом месте, надоел. Мне было нетрудно послужить подушечкой. Надеюсь, выспался? Вроде да. Был вынужден признать Фауст. Ну вот и славно. Я широко улыбнулась и зачем-то еще и подмигнула. Отчего блондин окончательно растерял весь свой пыл. В общем, конфликт был исчерпан, и дальше мы в тихой мирной обстановке стали готовиться к приезду. Стаська расчесывалась прихваченным гребешком. Феникс тер сонные глаза, потом тоже попытался пригладить встрепанные патлы, но почти сразу махнул на это рукой, посчитав, что без особого средства для волос ему все равно не справиться. Я этому несказанно обрадовалась, так как обнаружила, что случайно забыла расплести свои художества. И сейчас прическа у Фауста была довольно своеобразная. С одной стороны, просто прямые локоны, с другой – буйство кривеньких разномастных косичек. Благо, Фауст их на ощупь не заметил. А Стаська, очень даже заметившая, лишь усмехнулась в кулачок, воровато переглянувшись со мной, но промолчала, решив, что веселее оставить Феникса с такой прической. А я вот была не уверена, стоит ли оставлять его в таком виде. Там поди нас родственники встречать будут. Неизвестно еще, как они отреагируют на такой экзотический причесон. Но и признаваться Фаусту, что без разрешения трогала его волосы, было тоже стрёмно. Короче, мялась я мялась, но предупредить так и не успела. Потому как, обогнув очередную острую скалу, вертикально встающую из-под земли, мы выехали прямиком к замковым воротам, тут же услужливо распахнутым двумя охранниками. Остановились у широкого крыльца. Навстречу нам вышло несколько лакеев в сине-серой униформе и господин управляющий, подтянутый крепенький старичок с сединой в волосах и моноклем на правом глазу. «Доброго дня, лорд Финик», — поприветствовал Фауста управляющий. «Рады вашему возвращению в гнездо». «Здравствуй, Лантиен, я тоже рад. Отец дома?» — поинтересовался Фауст. «К сожалению, нет. Они с хозяйкой поутру отчалили в город. Обещали вернуться к обеду, самое позднее к ужину. Прекрасно, как раз будет время отдохнуть с дороги». «Но нормальный вообще всю дорогу спал, а теперь еще и отдохнуть желает». Совсем мужик расклеился. «Нет, я, конечно, не против. Да и привести себя в порядок, что нам, что ему, не помешает. Но в наши со Стаськой планы еще входит как минимум погулять по замку. Хотя мы, наверное, и одни можем. Ну, или с кем-нибудь из слуг. Надо будет поинтересоваться. Лантиен, позволь тебе представить моих спутниц». Вспомнил про нас Фауст. «Любовь и Станислава. Любовь и Станислава Орловы. Отныне они гости нашего гнезда и находятся под защитой рода. Будь добр выделить им апартаменты и все необходимое». Управляющий воспринял эти слова крайне серьезно. «Видимо, защита рода в этих краях много чего значит. Приятно, однако. А особенно приятно, что Феникс не забыл о данном мне обещании». Дальше нас передали в надежные руки управляющего, и мы дружно отправились в выделенные нам апартаменты. Фауст же остался позади. Уже поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж, я услышала радостный визг и, обернувшись, заметила, как к мужчине подбежала тоненькая белокурая девчонка примерно Стаськиного возраста и совершенно беспардонно повисла у него на шее, смешно болтая в воздухе ногами. Фауст обнял ее в ответ и легонько покружил на месте. «Ну вот, может же быть нормальным, когда захочет. А то все строит из себя буку и недотрогу». Дальше рассуждать о семейных отношениях Феникса стало некогда, ибо мы свернули в один из боковых коридоров, и спустя каких-то 5 минут перед нами галантно распахнули двери наших покоев. «Да, именно покоев. Назвать выделенное нам пространство комнатой язык не поворачивался». Ибо, во-первых, помещений было несколько. Одна общая гостиная, 2 спальни, совмещенный санузел и маленькая гардеробная, в которой пока что имелось лишь несколько банных халатов. Но Лантиен пообещал, что в скором времени придет экономка и подберет нам кое-что на первое время. А во-вторых, потому что обстановка в комнатах соответствовала как минимум номеру люкс в 5-звездочном отеле. Все от мебели до мельчайших предметов интерьера было подобрано со вкусом и выдержано в одном стиле с остальными помещениями замка. Светлый камень, тяжелые красиво драпированные портьеры на окнах, шерстяные ковры с длинным ворсом, чтобы не мерзли ноги, и настоящий огромный, чуть ли не во всю стену камин, о котором некогда так мечтала мама и который так и не удалось установить в нашей московской квартире. Точнее, удалось, но лишь безопасный электрический аналог. Вот так неожиданно вспомнился дом, оставленные в Москве родители. Хотя нет, они сейчас в Испании, греются на солнышке. Но уже через 1,5 недели вернутся домой, и если они нас там не обнаружат, даже представить боюсь, что тогда будет. А еще Лео с Фраю одни-одинешеньки в чужом мире. Как они там? Надеюсь, не забывают кормить кота со шпицем. Если те, конечно, еще живы, а не коптятся где-нибудь в желудке у змея. Бррр. Лучше об этом не думать. Сразу начинаю переживать. А это как минимум глупо, так как помочь Фениксу с Нагом, находясь тут, увы, невозможно. В общем, как бы ни было хорошо в гостях, долго мы здесь оставаться не можем. Время поджимает. А потому решим, что делать дальше и опять в дорогу. К радужному водопаду и зловредной богине. С такими мыслями я с головой нырнула в ванную, специально приготовленную для моей скромной персоны. А вынырнула, уже отделавшись от мрачных дум и полная энергии для последующих свершений. А именно, осмотру местных достопримечательностей в лице этого самого замка, который я лихо окрестила ласточкиным гнездом. Хотя нет, не так. Правильнее будет назвать его фениксовым гнездом, чтобы уж точно отражало всю суть своего предназначения. Короче, спустя пару часов мы со Стасией, помытые, почищенные, облачившиеся в свеженькую одежку, и разве что только не надухаренные, были готовы к штурму крепости, как обозвала наше экскурсионное мероприятие сестричка. И хотя Стаська настаивала на том, чтобы отправиться на штурм самостоятельно, я, как добропорядочная гостья, все же решила вызвать прислугу. Для этих целей, как и ожидалось, тут имелся специальный колокольчик, на звон которого прилетала фея крестная и дарила хрустальные туфельки, сажала в луковку карету и отправляла на бал к специально обученному принцу. Шутка, никто не прилетел. Пришла экономка, та самая дородная тетка, что приносила нам одежду, и с хмурым видом поинтересовалась, куда мы намылились. «Мы хотели бы пройтись и осмотреться в замке, если можно», поспешно добавила я, узрев отнюдь недоброжелательную физиономию. «На этот счет распоряжений не поступало, я спрошу у хозяина». Решила спихнуть с себя ответственность мадам. «А может, не спихнуть, просто правила тут такие и прислуга вышколенная?» В общем, я прикинула, сколько нам придется ждать, пока экономка сгоняет к Фаусту и обратно. А если он откажет, придется посылать тетечку с повторной просьбой. И решила, что будет всяко лучше составить ей компанию. «А может, вы нас к нему проводите?» «Мы сами спросим», — предложила я и мило похлопала ресницами. Экономка задумчиво пожевала губу и к нашей общей радости согласилась. «Слушай, а ты не знаешь, чего Ильинична такая злая?» Полушепотом спросила Стася, пока поднимались на третий этаж, где располагались покои Фауста. «Кто-кто?» — не поняла я. «Ну, Ильниш, ее ведь так очкарик представил. По-нашему Ильинична», — пояснила Стася. «Ох, вот ведь любительница давать клички». Даже управляющего очкариком окрестила, хотя он носит монокль. «Не знаю, мало ли что», — ответила я, а тем временем наша троица остановилась у резных двустворчатых дверей, и Ильинична, строго наказав нам ждать снаружи, нырнула внутрь. Ох уж этот пресловутый этикет. Даже находясь в одном доме, в гости друг к другу можно ходить только по приглашению или предварительному согласованию через прислугу. «Да...» Спустя пару минут нас, наконец, пустили внутрь, и мы оказались в просторной гостиной, похожей на ту, что было в наших апартаментах. Фауст успел переодеться, судя по еще влажным волосам, помыться, но надухариться не успел. «Ну и куда вы собрались?» – вопросил мужчина, как только захлопнулась дверь за вышедшей экономкой. «По замку погулять, осмотреться». «Погулять, говоришь?» Загадочно протянул блондин, и выражение его лица мне как-то не понравилось. «Знаешь, а вот я устал». Вдруг выдал Фауст, что не понравилось мне еще больше. «Очень сильно устал после того, как целый час твои косички распутывал». Под конец речи повысил голос Феникс. «Упс, а про косички-то я уже успела и забыть. А блондин злится, ой, как злится». И бежать бы мне сейчас подальше отсюда. Да только я обещала Стаське, что мы обязательно заберемся на башню. А помимо того, что я представления не имею, как туда идти, так еще и заперто может быть. Не каждого же на крышу пускать. Короче, придется выкручиваться и, по всей видимости, наглеть. «Ну так позвал бы, я бы помогла», — заявила я в лицо злющему Фаусту, — «сейчас либо прокатит, либо станет еще хуже». Вот только реакции его я не узнала. Опять вклинилась языкастая сестричка. «Ага, и помыть бы тебе их помогла. И даже спинку потереть, если хорошо попросишь», — мечтательно выдала эта юная особа, отчего у меня шарами выкатились глаза. а у Фауста в изумлении приподнялись брови. Про дар речи молчу, ибо он отнялся у обоих сразу. Стаська со смешком нас оглядела и, задорно хихикнув, выдала. «Видели б вы свои рожи!» «Люба!» — грозно прорычал Феникс. «Либо ты ее сейчас заткнешь, либо я за себя не ручаюсь». «Ладно, ладно, мы уже уходим». Тут же пошла на попятную я, ухватила сестренку под локоток и попятилась к выходу. И я почти до него добралась, но Стася и тут не смогла сдержаться. «Правильно, сдался он нам. Мы и одни отлично по замку погуляем, правда, Люб?» «Блин, да что ж с ней такое сегодня? Ей что, в утренний чай сыворотку правды подмешали?» Все, что на уме, без предварительного согласования с совестью, логикой, а главное, чувством самосохранения, прямиком транслируется в речь. «Никуда вы одни гулять не пойдете». Фауст, разумеется, услышал Стаськино заявление и поспешил нам помешать. Стася, вырвав руку, рванула вперед, акибеговая лошадь. Феникс за ней, чудом не сбив по пути мир настоящую меня. Короче, все действо мгновенно переместилось в коридор, куда я с опаской выглянула, дабы узнать итог погони. А оказался он весьма предсказуем. Фауст догнал мелкую, перехватил одной рукой и, зажав подмышкой, тащил обратно. Стася всячески отбивалась, да еще горланила: «Врагу не сдается наш гордый варяг». И тут на сцене появилось третье действующее лицо, которое и спасло всю непростую ситуацию. «А что это вы тут делаете?» Раздался звонкий девичий голосок, и в коридоре нарисовалась беловолосая сестричка Фауста в милом персиковом платьице с рюшами и белых туфельках на маленьком каблучке. Ангелок просто, не то что наша Стаська, которая через день ходит в любимой черной майке с черепом. Блондин мгновенно затормозил и поставил Стаську. Да еще и машинально отряхнул рукав рубашки, будто вымазался в какой грязи. Вот ведь. А мы гулять собрались. Не растерялась я, решив взять инициативу в свои руки, пока Феникс в кои-то веки тупит. «Ага, Фауст нам обещал экскурсию по замку устроить». Тут же поддержала игру сестра. Феникс налился краской, глубоко вздохнул, усмиряя гнев. Видимо, при младшей сестренке он не мог позволить себе ругаться. «Ой, а можно я с вами?» На наше счастье заинтересовалась блондиночка. «Конечно, можно!» Не давая Фаусту вставить ни слова, ответила Стася. «А как тебя зовут?» «Мариэлла». «Можно просто Мари или Марийка», доброжелательно произнесла наша новая подружка. Стасичка тут же представила нас по именам, поравнялась с новой знакомой и, схватив ту за руку, скомандовала. «Ну, показывай, куда идти?» «Мы никуда не идем», — свистящим шепотом прошипел Феникс, напомнив мне противную болотную гадюку. Причем обращался он именно ко мне, а Стаська и Марийка уже весело топали по коридору, удаляясь от нас на приличное расстояние. «Ты это вот им скажи». Я показала в сторону веселой компашки и поспешила догнать девчонок. «В конце концов, не хочет сам показывать замок. Мы и с его сестренкой отлично прогуляемся». Фауст что-то пробурчал за спиной, кажется, ругался. Но в каких именно выражениях, я разобрать не смогла и поспешил нас догнать. «Как вернемся, вы будете обе наказаны», — пригрозил Феникс, на что мне захотелось лишь проказливо рассмеяться. Вот еще вздумал тут изображать из себя строгую мамочку. Хотя интересно, конечно, как он нас накажет, в угол поставит. В комнате запрет, лишит десерта. Смешно, право слово. Но это мне, а вот блондину, упрямо скрестившему руки на груди, было ни капельки не весело. Особенно вот она, тыкнул Стаське в спину Фауст. Воспитывать будет. Марийка-то, небось, девочка примерная. «Ну-ну, пусть попробует. Хотя могу поспорить, с моей младшенькой у него ничего путного не выйдет. Она сама кого хочешь воспитает». «Да ладно тебе, не рычи», — миролюбиво сказала кипящему Фаусту. «Она же ребенок. А за волосы, извини, я увлеклась чуток». Виновато опустила глазки, уповая на милосердие пернатого ворчуна. «Ладно, будешь мне должна». буркнул Фауст, а я и согласилась, даже не уточняя, что именно я буду должна. Не на свидание же он меня позовет. Хотя, а чем черт не шутит? Во всяком случае, не думаю, что Фауст способен на какую-то подлость или того паче пошлость. Так что вряд ли стоит волноваться. И впредь запомни, я не терплю, когда кто-то прикасается к моим волосам, поняла? С каких это пор? Услышав последнюю фразу, обернулась к нам сестричка Фауста и уставилась на брата с искренним удивлением. «Так-так, кажется, кто-то темнит. Нечисто что-то с этими волосами. Ой, нечисто. Ну да ладно, у каждого свои тараканы в голове». Короче, тему развивать не стала. Не хочет, чтобы трогали его шевелюрку. Не буду. Сдалась она мне. Вот выпрошу его чудо-кондиционер и буду свои волосики гладить. «Так куда идем?» – поспешил перевести тему Фауст. «Наверх самой-самой высокой башни!» – с горящими восторгом глазами попросилась Стаська. «Ты что? Самую высокую башню охраняет дракон!» – сделала страшные глаза я и уже была готова расхохотаться над собственной шуткой, как услышала совершенно серьезное. «Откуда ты знаешь?» Фауст выглядел абсолютно серьезным и невозмутимым. Но спустя секунду в его глазах пробежала озорная смешинка, а уголки губ дрогнули, выдавая улыбку. «Неужто оттаял? Ну, наконец-то! А то я уж думала, будет до вечера дуться!» «Нам направо!» Спустя несколько мгновений скомандовал Феникс, и мы послушно свернули в прилегающий коридор. Когда мы первый раз шли по замку, времени хорошо осмотреться не было. Зато сейчас представилась такая возможность. Потому мы со Стаськой вовсю крутили головами, дивясь необычному дизайну здешних интерьеров. Искусно вырезанному камню, невесомым балдахинам, что струились с самого потолка и мягко опускались на землю, обрамляя собой полукруглые ниши, огромные в человеческий рост окна, коих тут было великое множество. Здесь вообще было очень много света. Казалось, он льется буквально отовсюду. А еще отражается от светлого камня – белого, молочного, небесно-голубого и светло-серого. И даже сам Феникс, одетый в те же тона со своей пшеничной шевелюрой, казался, излучает свет, составляя единое целое с этим замком. Мы прошли через галерею просторных залов, свернули в еще один коридор и, нырнув в полукруглую арку, наткнулись на винтовую лестницу, уходящую так высоко, что даже взглядом было не дотянуться до верха. «Ну вот, самая-самая высокая башня, как и заказывали», — с хитрецой в голосе объявил Фауст. «Надеюсь, энтузиазма хватит», — усмехнулся блондин и неожиданно направился в противоположную от лестницы сторону. «Буду ждать вас наверху». «Ах, вон оно что!» «Кажется, Феникс покорять вершины подобно нам не собирается». «И правильно, зачем, если можно обернуться птицей и добраться гораздо быстрее?» «Хотя, пока он разденется, долетит, обратно оденется...» «Да мы по-любому будем быстрее!» Я бойко подстегнула девчонок, и мы с энтузиазмом дружно полезли наверх. «Уже на втором пролете я поняла...» «Быстрее мы не будем, ибо дыхание сбилось, ножки подустали, а энтузиазм, соответственно, подсократился». И если Марийка выглядела довольно бодро, то Стася уже была готова раскорячиться на этой самой лестнице. Мне было проще, у меня было колечко. Так что небольших остановочек мне вполне хватало, чтобы прийти в себя и продолжать подъем. Сестрицу уже вскоре пришлось взять на буксир. А потом и вовсе бросить на середине пути, надеясь, что к вечеру она доползет. Мари из солидарности осталась с ней, решила подбодрить подругу. А я, избавившись от груза, так и первая дошла до вершины. Фауст, как и ожидалось, уже ждал. Одетый, опрятный и даже с убранными в хвост волосами. В первый момент, как я его увидела, мне показалось, что мужчина парит в невесомости. Но, присмотревшись повнимательнее, я поняла, что он сидит на парапете, облицованном все тем же странным камнем, сливающимся с небом. Вот же чудеса! Феникс обернулся на шаги и, перекинув ноги на другую сторону, встал со своего насеста. «А я уж думал, придется до заката ждать». Не отказал себе в возможности съязвить мужчина. «А остальных где потеряла?» Они скоро будут. Тяжело дыша, выдала я, а потом вдруг крепко задумалась. Слушай, а почему твоя сестричка с нами по лестнице пошла? Могла же тоже полететь. Она пока не умеет, еще слишком маленькая. А когда фениксы начинают обращаться? Заинтересовалась я. Когда достигают половой зрелости, лет в 15-16. Мари пока только 12. Ясно. Я незаметно пришла в себя после подъема и решилась подойти к краю. Очень уж хотелось рассмотреть необычную облицовку, но и вниз глянуть. Сейчас мы находились не на самом верху башни, скорее на какой-то обзорной площадке уровнем ниже. Эта площадка по кругу опоясывала строение. И с одной стороны здесь даже имелся маленький выступ. Видимо, как раз для любителей острых ощущений, ибо этот самый выступ, мало того, что совсем уж экстремально висел над пропастью, так еще в отличие от остального пола был выложен тем же самым гладким голубоватым камнем, что и парапет. Ну, хорошо, хоть он не насквозь прозрачный, это было бы совсем страшно. К слову, к любителям острых ощущений я себя раньше как-то не относила. Но после полета на загривке у Феникса мне было море по колено, так что я прямиком отправилась туда. Преодолела маленькую ступенечку и тут же услышала упреждающее: «Осторожно, там может быть скользко». «Если так боишься, подстрахуй», — кинула я Фениксу и приблизилась к низенькому парапету. «Да, если быть неосторожной, можно запросто отсюда навернуться. Хотя вряд ли мне дадут». Фауст в мгновение ока оказался за спиной и положил ладонь мне на плечо. «Ну вот, теперь точно не страшно, и можно смело глянуть вниз». А внизу бушевало море. Море трав и цветов, что колышет неистовый горный ветер, заставляя ходить волны по фиолетово-синему ковру из цветущего клевера, колокольчиков и еще каких-то незнакомых пушистых цветов, которые я заприметила, подъезжая к замку. Снизу все это смотрелось шикарно, но сверху оказалось в сотни раз лучше. И казалось даже, что тонкий аромат полевых цветов долетает до самого верха, приятно щекоча ноздри. А может, это пахло вовсе не поле. Возможно, так пах мужчина, стоявший за спиной. Но все равно было приятно. И хотелось дышать полной грудью и крикнуть что-нибудь во все горло, чтобы меня услышали аж на той стороне гор. А еще захотелось свеситься головой вниз, чтобы увидеть, как фиолетовое разнотравье облизывает выступающую из-под земли горную породу и, возможно, хоть краешком глаза зацепить нижние уровни замка. Я сделала еще шажочек вперед, просунув ступни между колонн парапета, и осторожно склонилась над пропастью, чтобы в тот же миг почувствовать, как крепкая мужская рука перехватила меня поперек тела и потянула назад. «Люба, куда?» Не на шутку заволновался Фауст. А я машинально вцепилась в его руку, лежащую на талии. «Не беспокойся, прыгать я не буду», — отозвалась я беззаботно. «Хочу посмотреть, что внизу». «Нет там ничего, эта башня уходит прямо в скалу, здесь даже нижних уровней нет». «А я все равно проверю». Захотелось вдруг переупрямить Феникса, и, перегнувшись через его руку, железно обхватывающую талию, я слегка свесилась над обрывом, чтобы узреть все тот же бескрайний травяной ковер. А когда распрямилась, в лицо вдруг ударил резкий порыв ветра, заставивший меня пошатнуться и еще теснее прижаться к стоящему сзади Фаусту. И в этот момент я вдруг почувствовала себя Роуз из «Титаника», что вместе с Ди Каприо стоит на самом носу корабля, ловя солнечные лучи и ветер, неистово треплющий волосы. И для полноты образа разве что завывающий Селин Дион на заднем плане не хватает. Эх, а ведь не помешало бы. Поддавшись порыву, раскинула руки в стороны, на мгновение прикрыла глаза и представила, что парю в небе, подобно птице. А когда вновь распахнула, помимо неровной линии горизонта, узрела несколько светлых прядей, назойливо лезущих в лицо. Кажется, чья-то прическа пострадала, и... Все же Фауст за спиной куда лучше Ди Каприо. Надежней как-то. Но как, налеталась? По-доброму поддел Фауст, будто почувствовав, что я думаю о нем. «Ага, можно снимать!» Хихикнув, позволила я. «Ох, что-то настроение у меня сегодня игривое, к чему бы это?» Мужчина мягко отстранился, перехватил мою ладонь и на всякий случай помог спуститься со ступенечки. «Фауст, а что это за камень такой интересный?» Я, наконец, решила удовлетворить свое любопытство и, не отпуская руки Фауста, потянулась к низенькому голубому парапету. Провела по нему ладонью, ощущая гладкость и прохладу камня. «Это не совсем камень. Это кристаллы небесного кварца. В них особым образом преломляются световые лучи, и какая бы ни стояла погода, он всегда принимает цвет неба». «Даже ночью?» – удивилась я. «Даже ночью», – подтвердил Феникс. «Ой, как интересно, надо будет проверить». Собственно, из-за такой облицовки замок и получил свое название. «И как же он называется?» – заинтересовалась я. «Осколок неба». «Красиво!» – протянула я восторженно и не смогла сдержать улыбки, осветившей лицо. «Да, все-таки есть что-то волшебное в этом мире. Волшебное не в том смысле, что люди тут обращаются в птиц. Ездят на лосях вместо лошадей и колдуют направо и налево. Для них это обыденность. Да и я с этим как-то уже свыклась. И все это уже не кажется столь невероятным, как поначалу. Но иногда, в такие вот моменты, как сейчас, чувствуешь, что попал в настоящую сказку. И что впереди еще много неизведанного. Множество мелочей, что наполняют собой этот мир и делают его еще более неповторимым, еще более непохожим на мой собственный. Я отвела глаза от небесного кварца, который с интересом разглядывала, и почти сразу узрела перед собой, наконец, доползшую Стаську. «Ну и че стоим, за ручки держимся?» Как всегда, не удержалась мелкая, разом испортив всю романтику. И как ей это удается? Всегда появляться в самый неподходящий момент. Что в прошлый раз, когда мы упали с кровати, что сейчас. И ладно бы еще язык за зубами держала, так нет же. Блондин мгновенно выпустил мою ладонь и, сделав шаг в сторону, скрестил руки на груди. Короче, и с ним все понятно. Утонул наш Титаник, еще даже не выйдя из гавани. «Долго же вы шли», — протянул Фауст, мигом вернув свой привычный ядовитый тон. «Заблудились, что ли?» Бесхитростно поддел мелкую, на что-то надулась и фыркнула. «Были бы быстрее, если бы кое-кто лифт удосужился построить». Мужчина это высказывание никак не прокомментировал, да и вряд ли понял, что имела в виду мелкая, ибо о лифтах тут и не слыхивали. Сестрица тем временем подошла к краю и, пошатнувшись, схватилась за голову. «Ой, мамочки, как высоко!» Пролепетала младшенькая и поспешила отползти подальше от обрыва. «Так, кажется, у кого-то боязнь высоты. Стась, тебе что, плохо?» С беспокойством глянула на сидящую на полу сестренку. «Голова кружится», — призналась эта любительница самых-самых высоких башен. «Как же ты на Фениксе тогда летела?» — удивилась я. «Что-то никто не упоминал, чтобы Стася после этого себя плохо чувствовала. Так темно было, земли не видно. А тут...» Жалостливо протянула сестренка и на четвереньках поползла обратно к лестнице. «Погодите, погодите!» — вклинился в разговор звонкий голосочек Мари. «Фауст вас что, катал верхом на себе?» С детской обидой в голосе пропищала Марийка, на что мужчина тяжко вздохнул и по своему обыкновению закатил глаза к небу. «Ну, не то чтобы катал, скорее спасал!» — ответила я вместо Феникса, стараясь оправдать его действия. «Мелкая-то, видимо, ревнует». «А меня? Я столько раз просила!» — хныкнула блондиночка. Фауст не выдержал. «Ладно, ладно, покатаю я тебя». «Сейчас!» — тут же, забыв про слезы, вскинула голову девчонка. «Нет, давай завтра». «Вот так всегда!» — надувшись, пробубнила еще одна мелкая шантажистка и, скрестив руки на груди, демонстративно отвернулась. «Я просто еще не до конца восстановился после прошлого раза. Завтра все будет нормально, и я точно тебя покатаю», — пообещал блондин, и Марийка тут же просветлела. «Беру с тебя слово. Девчонки, вы свидетели», — деловито заявила сестричка Феникса. Мы дружно согласились. А Стаська вдобавок приплела, что в случае неисполнения обещания Фауст будет привлечен к административной ответственности, а то и уголовной, а потом попросилась вниз. «Как уже? Мы же еще до верха не дошли», – ехидно заметил мужчина. «Или что, запас любопытства иссяк?» «К черту любопытство! Хочу вниз!» – упрямо заявила сестренка. Фауст хмыкнул, несколько секунд полюбовался на ее зеленую физиономию и, вполне удовлетворившись, уже гораздо более миролюбиво произнес: «Ладно, не ной. Там не страшно и ограда высокая». И, подойдя к Стасе, подхватил ее подмышки и поставил на ноги. «Идем, недоразумение». «Так-так, что-то я смотрю, настроение сегодня не у меня одной скачет. А еще, кажись, у Стаськи появилась кликуха. Только она об этом пока не знает». В общем, мы дружной гурьбой потащились дальше наверх. Собственно, стоило преодолеть еще одну небольшую лесенку, как мы оказались в самом настоящем цветнике. Это было неожиданно, очень. Вместо пустоты и ровного каменного пола – настоящий сад прямо на верхушке самой-самой высокой башни. Цветущие декоративные деревца, кустарники, усыпанные мелкими розовыми соцветиями, розарии, клумбы и малюсенькая, увитая плющом беседочка в центре этого растительного великолепия. Слов не нашлось, только одно большое дружное на пару со Стаськой «Ах!» и горящий взгляд, скользящий от одного необыкновенно красивого участка к другому. Я по периметру обошла великолепный сад, с удовольствием и любопытством разглядывая ухоженные посадки, необыкновенные цветы, каких не видела ни разу в жизни. Вдыхала нежный цветочный аромат и наслаждалась пением птиц. Да-да, помимо разной декоративной растительности, в беседке имелось несколько клеток с певчими птицами, среди которых я опознала и маленькую желтую канарейку. В общем, назвать все это я могла лишь одним доступным мне словом – чудо. «Фауст, здесь поразительно красиво!» Выдала я на одном дыхании, подойдя к блондину. Не смогла сдержать эмоций, да и не пыталась. «У тебя просто потрясающий дом!» «Гнездо», — поправил Феникс. «Что?» «Гнездо, мы называем замок гнездом», — мягко улыбнулся мужчина, а я поймала себя на мысли, что мне очень нравится смотреть на него, когда он вот так светло улыбается. Делал бы он это почаще. «А яйца вы где высиживаете?» Резко вторглась своим присутствием Стаська, разом разрушив всю атмосферу, а главное, испортив и без того хрупкий позитивный настрой блондина. «Мы не высиживаем яйца», — рыкнул Феникс. «И вообще не раздражай меня. Или повиснешь сейчас вниз головой с этой самой башни». Стася, как ни странно, к угрозе отнеслась серьезно, тут же заткнулась и поспешила скрыться с глаз долой. Ну вот и умничка, хорошая девочка, и пока еще даже живая. Да, терпение Фаусту не занимать. Я б на его месте уже давно мелкую придушила. Ладно, у меня иммунитет к ее подколкам сформировался. А вот окружающие зачастую реагируют весьма импульсивно. И, кстати, такое вот поведение сестрички свидетельствует о том, что в обществе Фауста она чувствует себя весьма раскрепощенно, а значит, успела привыкнуть к нему и считает, так сказать, своим чуваком. Да, с незнакомыми людьми она обычно ведет себя более сдержанно, хотя периодически и выкидывает что-то. Но отношения с блондином, по всей видимости, перешли уже на более близкий уровень доверия, так что подначки неминуемы, и надо Фауста как-то морально к этому подготовить. Да, я иногда тоже хочу ее придушить. Постаралась разрядить обстановку и вернуть Фаусту благожелательный настрой. И я даже не буду против, если ты ее немного повоспитываешь. Только если можно, без вреда для здоровья. «Спасибо за разрешение», — хмыкнул Фауст и, успокоившись, поинтересовался. «Тебе правда понравился сад?» «Очень!» — не стала сдерживаться я. «Я рад», — сухо ответил мужчина, но в его голосе проскочило что-то такое, что выдавало истинное удовольствие от моей похвалы, и я решила немножко дожать. Он просто чудесный, никогда ничего подобного не видела. Уголки губ Фауста дрогнули в улыбке. «Ага, попался, скромник ты наш». «А чья была идея устроить цветник на башне?» «Матери. Ей никогда не нравились эти голые скалы. А внутреннего дворика здесь нет, так что решили использовать крышу. Даже не представляешь, сколько было мороки, чтобы затащить сюда всю эту землю», — усмехнулся мужчина. «А ты помогал?» «Ну, было дело», — таки признался белобрысый. «А я вдруг представила, как Фауст роется в земле, прикапывает цветочки и поливает их из маленькой леечки. Захотелось хихикнуть, что я и сделала, ради приличия прикрыв рот ладошкой. А навозом он, интересно, их тоже удобрял? Постойте-ка! Ну, конечно, вот откуда этот сонный бред Феникса. Погоди-ка, ты во сне что-то про навоз говорил?» Ошарашила я Фауста. «Хочешь сказать, что я во сне разговариваю? Да еще и про навоз?» Брезгливо протянул мужчина. «Ага, еще как разговариваешь», — радостно подтвердила я. «А конкретно сегодня ты распоряжался где-то там разгружать мешки с навозом». «Вот я и подумала, не для цветника ли?» Блондин слегка засмущался и размыто ответил. «Ну, может быть». Короче, вопрос с навозом был решен. Причем в положительную сторону, то бишь блондина мы оправдали. Дальше еще постояли, помолчали, любуясь окружающей красотой и не заводя никаких лишних разговоров. Зачем, если и так хорошо? И, как ни странно, очень комфортно в таком обществе. А дальше предстоял спуск вниз. Не такой муторный, как подъем, но тоже не хухры-мухры. Я как могла оттягивала этот момент, но он все равно настал. Настал с очень решительного заявления Феникса. «Так, либо вы сейчас дружненько топаете ножками по лесенке, либо я вас тут запру и выбирайтесь как хотите. Хоть сигайте вниз с башни». «Ну покатай нас, большая черепашка!» Состроив просительную мордочку, попыталась подкатить к пернатому сестричка. Неужто напрашивается к нему на ручки или еще разок на загривок к Фениксу захотелось? А как же боязнь высоты? Что-то я в последнее время сеструху совсем перестала понимать. Но в отличие от этого недоразумения, я вела себя хотя бы прилично и просить помощи мужчины не стала, а с преувеличенно бодрым видом пошлепала по лесенке, показывая пример младшей родственнице.